Ненавижу ли я негритянскую расу? Те, кто это говорит, и кто приложил руку к тому, чтобы выгнать меня с военной службы, которую я любил, лжецы и коммунисты. Это знаете вы, это знают люди, с которыми я служил, и это знает Бог». Он наклонился вперед, чуть не приподнялся со стула для гостей программы. «Вы думаете, негры-учителя в Алабаме и в Арканзасе, и в Луизиане, и в великом штате Техас хотят десегрегации? Они видят в этом пощечину их навыкам и трудолюбию. Вы думаете, негры-ученики хотят учиться с белыми, которые по природе своей обладают лучшими способностями к чтению, письму, счету? Вы думаете, настоящие американцы хотят появления полукровок в результате такого расового смешения? Разумеется, они не хотят! Восславим Иисуса!» Я подумал о дощечке, которую видел в Северной Каролине, со стрелкой, указывающей на тропинку среди ядовитого плюща, с надписью «Для цветных». Убивать Уокера, может, и не стоило, но привести его в чувство следовало. Я бы восславил Иисуса в честь любого, кто бы это сделал. Я отвлекся, но слова Уокера вновь приковали мое внимание к телевизору. «Это Бог, а не генерал Эдвин Уокер, определил положение негров в его мире. Он дал им другой цвет кожи и даровал им другой набор талантов, главным образом спортивных талантов. Что Библия говорит нам об этих различиях, и почему негритянской расе отпущено так много боли и страданий? Чтобы это понять, нам достаточно заглянуть в 9 главу Бытия, Билли». «Вославим Господа за его святое слово!» Уокер закрыл глаза и поднял правую руку, словно давая клятву в суде. «И выпил мной вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем, и увидел хам наготу отца своего, и вышедший рассказал двум братьям своим. Но Сим и Иофет, один прародитель арабов, а второй белой расы, я знаю, вам это известно, Билли, но далеко не все в курсе, не все читали Библию, как мы, сидя на коленях наших матерей. Восславим Господа за христианских матерей, говорю я вам. Сим и Иофет не посмотрели. И когда Ной проснулся и обнаружил, что произошло, он сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих, будет носить дрова и черпать во...» Я выключил телевизор. Девять. Жизнь Ли и Марины в январе-феврале 1963 года напоминала мне аппликацию на футболке, которую иногда носила Кристи в последний год нашей совместной жизни. Надпись под яростно улыбающимся пиратом гласила: «Побои будут продолжаться, пока не улучшатся нравы». И в ту зиму побоев в доме 604 по Элсбет-стрит хватало. Все проживавшие по соседству слышали крики Ли и плач Марины, иногда от злости, иногда от боли. Никто ничего не предпринимал, включая меня. Не только ей регулярно доставалось в дубовом утесе. Битье жен по пятничным и субботним вечерам входило, похоже, в число местных традиций. Первые серые месяцы Нового года запомнились мне одним. Мне очень хотелось, чтобы эта бесконечная мыльная опера наконец-то закончилась, и я смог постоянно быть с Эйди. Оставалось только убедиться, что Ли в одиночку пытался убить генерала Уокера, а уж потом я бы поставил завершающую точку. Конечно, сам факт, что в покушении на генерала Освальду никто не содействовал, не являлся стопроцентным доказательством того, что в Кеннеди стрелял только Освальд. Но я полагал, что для меня этого вполне достаточно. Расставив все точки над «и» и перечеркнув все «т», во всяком случае большинство, я мог выбрать место и время, чтобы пристрелить Освальда так же хладнокровно, как пристрелил Даннинга. Время шло. Медленно, но шло. И однажды, незадолго до того, как Освальды переехали на Нили-стрит, в квартиру, расположенную над моей, я увидел Марину, разговаривавшую со старухой с ходунками и волосами а-ля Эльза Ланчестер. Обе улыбались, старуха что-то спрашивала. Марина смеялась, кивала, вытягивала сцепленные перед животом руки. Я стоял у окна за задернутыми шторами, с биноклем, разинув рот. Записи Эллы ничего об этом не говорили. То ли он не знал, то ли плевать на это хотел. Но я-то плевать не мог. Жена человека, ради убийства которого я больше 4 лет прожил в прошлом, вновь забеременела. Глава 21. 1. Освальды вселились в квартиру надо мной 2 марта 1963 года. Свои пожитки, упакованные главным образом в картонные коробки из винного магазина, они на руках перенесли из разваливающегося кирпичного дома на Элсбет-стрит. Вскоре бобины маленького японского магнитофона начали регулярно вращаться, но большую часть разговоров наверху я слушал через наушники. В этом случае люди говорили нормально, однако я все равно понимал далеко не все. Через неделю после переселения Освальдов я посетил один из ломбардов на Гринвилл-авеню, чтобы купить оружие. Первым продавец выложил на прилавок кольт 38-го калибра, той самой модели, которую я приобрел в Дерри. «Прекрасное средство защиты от уличных грабителей и проникших в дом воров», — похвалил он товар. «Гарантированное попадание в цель с 20 ярдов». «С 15», — поправил я его. «Я слышал, с 15». Продавец скинул брови. «Ладно, пусть с 15. А любой, кто по глупости попытается вас ограбить, обязательно подойдет ближе», — вспомнил я слова другого продавца. «Кто по глупости попытается вас ограбить, обязательно подойдет на более близкое расстояние. Так что скажете?» Первым возникло желание сказать, чтобы нарушить чувство гармонии, пусть фразы совпали не полностью, что я предпочту какую-нибудь другую модель, скажем, 45-го калибра. Но я тут же понял, что нарушать гармонию, скорее всего, плохая идея. Как знать? И я точно знал другое. Револьвер 38-го калибра, купленный мною в Дерри, не подвел. «Сколько?» «Он ваш за $12». «На $2 больше, чем в Дерри, но и прошло 4,5 года. С поправкой на инфляцию цена показалась мне разумной. Я согласился с условием, что он добавит коробку патронов». Увидев, что я укладываю револьвер и патроны в портфель, который по этому случаю принес с собой, продавец спросил. «А почему бы вам не купить кобуру, сынок? Судя по выговору, вы не здешний и, вероятно, не знаете, что в Техасе можно ходить с оружием. Никакого разрешения не требуется, если вы не совершали уголовных преступлений. Вы же не совершали уголовных преступлений?» «Нет, но я сомневаюсь, что меня могут ограбить ясным днем». Продавец мрачно улыбнулся. «На Гринвилл-авеню всякое может случиться. Несколько лет тому назад человек вышиб себе мозги в паре кварталов отсюда». «Неужели?» «Да, сэр. Около бара «Роза пустыни». Из-за женщины, разумеется. Можете себе такое представить?» «Пожалуй», — ответил я. «Хотя иногда стреляются и из-за политики». «Не, если копнуть глубже, причина всегда одна. Женщина, сынок». Место для парковки я нашел лишь в 4 кварталах от ломбарда, и чтобы вернуться к моему новому, для меня, автомобилю, мне пришлось пройти мимо честного платежа, где я осенью 60-го сделал ставку на питтсбургских пиратов. Заплативший мне $1200 букмекер стоял перед конторой и курил. Все в том же зеленом солнцезащитном козырьке. Он пробежался по мне взглядом, вроде бы безо всякого интереса. Два. Револьвер я купил в пятницу во 2:30 дня и с Гринвилл-авеню прямиком поехал в Кайлин, где встретился с Сейди в Кэндлвуд-бунгалос. Ночь мы провели вместе, то и зимой это вошло у нас в привычку. На следующий день она уехала в Джоди, а в воскресенье я присоединился к ней на службе. После проповеди, когда все пожимали друг другу руки со словами «Да пребудет с вами мир», мысли мои и без того неспокойные вернулись к револьверу, который теперь лежал в багажнике моего автомобиля. В воскресенье за обедом Сэдди спросила. «Сколько еще ждать? Когда ты сделаешь то, что должен?» «Если все пойдет, как я рассчитываю, где-то через месяц». «А если не пойдет?» Я прошелся пальцами по волосам и направился к окну. «Тогда не знаю. Есть еще вопросы?» «Да». — спокойно ответила она. — «На десерт у нас вишневый коблер. Тебе со взбитыми сливками?» — «Да. Я люблю тебя, милая». — «Это хорошо», — Она поднялась, чтобы принести пирог. «Потому что у меня здесь положение сложное». Я остался у окна. Мимо медленно проехала машина. Стара, но хороша, как сказали бы диджеи на KLIF. И я вновь услышал колокольчик гармонии. Правда, теперь я слышал его постоянно, так что иной раз он ничего не значил. В памяти всплыл один из слоганов АА, который я узнал от Кристи. «Ложная видимость кажется реальностью». Хотя тут возникла четкая ассоциация. Мимо проехал бело-красный Плимут Фьюри. Такой же автомобиль я видел на стоянке у фабрики Ворамбо, неподалеку от сушильного сарая, рядом с которым кроличья нора выводила в 1958 год. Я помню, как потрогал багажник, чтобы убедиться, что автомобиль настоящий. Номерные знаки были из Арканзаса, а не из Мэна, но все же... Этот колокольчик... Этот колокольчик гармонии. Иногда возникало ощущение, пойми я, что означает этот звон, понял бы все. Глупо, конечно, но... «Желтая карточка знал», — подумал я. «Он понял, и это его убило». Последнее свидетельство гармонизации включило левый поворотник, повернуло, предварительно остановившись под знаком «Стоп», и скрылось, взяв курс на главную улицу. «Десерт на столе», — раздался за моей спиной голос, и я подпрыгнул. Память подсунула еще один слоган АА. «Бросай все и беги». Три. Вернувшись в тот вечер на Нили-стрит, я надел наушники и прослушал последнюю запись. Ожидал, что услышу только русский, но на этот раз часть разговора шла на английском под аккомпанемент всплеска воды. Марина говорит на русском. Ли. «Не могу, мама, я в ванне с Джун». Плеск воды и смех. Ли и ребенка. Ли. «Мама, у нас вода на полу, Джун плещется. Он плохая девочка». Марина. «Вытирай сам. Я занятая. Занятая». Но она смеется. Ли. «Я не могу. Ты хочешь, чтобы девочка...» Далее на русском. Марина говорит на русском, сердится и смеется одновременно. Снова всплески. Марина напевает мелодию какой-то песенки, часто транслируемой KLIF. Звучит неплохо. Ли. «Мама, принеси наши игрушки». Марина. «Да-да, без игрушек вам никак нельзя». Всплески становятся громче. Вероятно, дверь в ванную широко открыта. Марина говорит на русском. Ли, капризным голосом маленького мальчика. «Ты забыла наш резиновый мячик». Сильный всплеск, радостные крики малышки. Марина. «Вот, все игрушки для принца и принцессы». Все трое смеются. У меня мурашки по коже. Ли. «Мама, принеси нам...» Русское слово. «У нас вода в ухе». Марина, смеясь. «Господи, и что теперь?» Я долго лежал без сна, думая о семье наверху. Наконец-то счастливы. И почему нет? Дом 214 по западной Нили-стрит — не бог весь что, но все-таки ступенька наверх. Может, они даже спали в одной кровати. И Джун чувствовала себя счастливой, а не испуганной до смерти. И в этой кровати уже появился четвертый. Тот, кто рос в животе Марины. Четыре. События начали набирать ход, как и в Дерри, только теперь стрела времени летела к 10 апреля, а не к Хэллоуину. Записи Элла, которые позволили мне пройти столь длинный путь, тут ничем помочь не могли. В части подготовки покушения на жизнь Уокера они сосредотачивались исключительно на действиях и передвижениях Ли, тогда как их жизнь этим не ограничивалась, особенно жизнь Марины. Во-первых, у нее наконец-то появилась подруга. Не папик, кем хотел стать Джорджу Бауху, а настоящая подруга, женщина. Ее звали Рут Пейн, из «Квакеров». «Русскоговорящая», — лаконично отметил Эл, хотя в более ранних записях предпочитал многословие. «Встретились на вечеринке в феврале 63-го. Марина разъехалась с Ли и жила в доме Пейн, когда был убит Кеннеди». И потом, словно довесок, о котором вспомнили в последнюю минуту. «Ли прятал МК в гараже Пейнов в одеяле». МК Эл обозначил заказанную Освальдом по почте винтовку «Манлихер Каркану», из которой тот собирался убить генерала Уокера. Я не знаю, кто устроил вечеринку, где Ли и Марина встретились с Пейнами. Я не знаю, кто их познакомил. Де Мориншильд? Баух? Вероятно, кто-то из них, потому что к тому времени остальные эмигранты обходили Освальда в замилю. Муженек, ухмыляющийся сами знаете кто, женушка, боксерская груша, упустившая бесчетные шансы навсегда уйти от него. Известно мне следующее. Потенциальный спасательный круг Марины прибыл за рулем универсала «Шевроле», двухцветного, белый верх, красный низ, в дождливый день середины марта. Рут Пейн припарковалась у тротуара, и на ее лице, когда она оглядывалась по сторонам, читалось сомнение. Она не знала, нашла ли нужный ей адрес. Женщину отличали высокий рост, но не такой высокий, как у Сейди, и крайняя худоба. Ее рыжеватые волосы падали на высокий лоб и на плечи. Прическа эта совершенно ей не шла. Она носила очки без оправы, нос покрывала россыпь веснушек. Мне, уставившемуся на нее через щелку между шторами, Рут показалась женщиной, не употребляющей в пищу мясо и участвующей в демонстрациях «запретить бомбу». Думаю, именно такой она и была. Исповедовала «Нью Эйдж» еще до того, как «Нью Эйдж» вошел в моду. Марина, должно быть, увидела ее из окна, потому что сбежала по наружной лестнице, радостно щебеча, с Джун на руках. Голову малышки она укрыла одеялом, чтобы уберечь от непрерывного мелкого дождя. Рут Пейн нерешительно улыбнулась и заговорила медленно, с паузами между словами. «Добрый день, миссис Освальд. Я Рут Пейн. Вы меня помните?» «Да», — ответила Марина. «Да». Потом добавила что-то по-русски. Рут ответила на том же языке, слегка запинаясь. Марина пригласила ее в дом. Я подождал, пока над головой заскрипят половицы, а потом надел наушники, подсоединенные к установленному в настольной лампе жучку. Разговор шел то на русском, то на английском. Марина несколько раз поправляла Рут, иногда со смехом. Я без особого труда понял, чем обусловлен приезд женщины. Как и Пол Грегори, она хотела брать уроки русского. По их частому смеху и все возрастающей легкости разговора понял и другое. Они нравились друг другу. Я этому только порадовался. Если бы я убил Освальда после покушения на жизнь генерала Уокера, нью-эйджевая Рут Пейн смогла бы приютить Марину. Такой вариант меня очень бы устроил. На уроке Рут приезжала на Нелли-стрит только дважды. Потом она начала забирать Марину и Джун. Вероятно, в свой дом в Ирвинге, богатом пригороде Далласа, во всяком случае по меркам Дубового утеса. Этот адрес в записях Элла отсутствовал. Его не интересовали отношения Марины и Рут, вероятно, потому что он намеревался покончить с Ли задолго до того, как винтовка окажется в гараже Пейнов. Но я нашел его в телефонном справочнике. Дом 2515 по западной 5-й улице. В один из пасмурных мартовских дней, примерно через 2 часа после того, как Рут увезла Марину и Джун, Ли и Джордж де Мориншильд подъехали к дому на коричневом Кадиллаке. Ли выбрался из автомобиля с пакетом из плотной бумаги, боковую сторону которого украшали сомбреро и надпись «Пеппино — лучшая мексиканская кухня». Де Мориншильд держал в руках 6-бутылочную упаковку «Дос Экис». Разговаривая и смеясь, они поднялись по лестнице. С гулко бьющимся сердцем я схватил наушники. Сначала ничего не слышал, но потом кто-то из них включил лампу. После этого я словно оказался с ними в одной комнате, невидимым третьим. «Пожалуйста, не стройте планов убийства Уокера», — подумал я. «Пожалуйста, не усложняйте мою и без того трудную работу». «Извините за беспорядок», — раздался в наушниках голос Ли. «Нынче она ничего не делает, только спит, смотрит телевизор, да болтает о женщине, которой дает уроки». Де Мориншильд заговорил о нефтеносных участках, которые хотел бы заполучить на Гаити, резко отозвался о жестокости режима Дювалье. конце дня грузовики приезжают на ярмарочную площадь и собирают трупы. Многие из них — дети, умершие от голода». «Кастро и фронт положат этому конец», — мрачно бросил Ли. «Пусть провидение приблизит этот день». Звякнули бутылки. Вероятно, последняя фраза послужила тостом. «Как работа, товарищ? И почему ты сейчас не там?» «Он не там», — ответил Ли, — «потому что ему хочется быть здесь. Проще пареной репы». Он поднялся и ушел. «А что они могут с этим сделать? Во всей фотолаборатории лучше меня никого нет, и старина Бобби Стоуволл это знает. Бригадир, его фамилия...» Я не разобрал, то ли Греф, то ли Грейв. «Говорит, хватит изображать профсоюзного организатора, Ли. И знаете, что я делаю? Смеюсь, отвечаю, хорошо, свиноёб. И ухожу. Он свинячий хер, и все это знают». Однако чувствовалось, что новая работа Ли нравилась. Хотя он жаловался на покровительственные отношения и на то, что трудовой стаж ставится выше таланта. В какой-то момент заявил: «Знаете, в Минске, если бы всех ставили в равные условия, я бы через год управлял заводом». «Я в этом не сомневаюсь, сын мой. Это совершенно очевидно». Де Мориншильд играл с ним, подзуживал его. Мне это не нравилось. «Вы видели утреннюю газету?» — спросил Ли. «Этим утром я не видел ничего, кроме телеграммы и служебных записок. Я здесь только с тем, чтобы вырваться из рабочего стола». «Окер сделал это», — продолжил Ли. «Присоединился к крестовому походу Харгиса. А может, это крестовый поход Уокера, и Харгис присоединился к нему? Не могу сказать. Это гребаная ночная скачка. Эти два дурня собираются обойти весь юг, объясняя, что НАСПЦН — коммунистическая ширма. Они задержат десегрегацию и предоставление неграм права голоса на 20 лет». «Конечно. А еще они разжигают ненависть. И сколько пройдет времени, прежде чем начнется резня?» «Или кто-нибудь застрелит Ральфа Абернати и доктора Кинга». Абернати, Ральф Дэвид Старший, активный участник борьбы за гражданские права, священник, ближайший соратник Мартина Лютера Кинга. «Разумеется, Кинга застрелят». В голосе Де Мориншильда слышался смех. Я стоял, прижимая руками наушники, по лицу катился пот. Все это, ну, очень напоминало прелюдию к заговору. «Это всего лишь вопрос времени». Один из них воспользовался открывалкой, чтобы перейти ко второй бутылке мексиканского пива. «Кто-то должен остановить этих двух ублюдков», — заявил Ли. «Ты ошибаешься, называя нашего генерала Уокера дурнем», — Де Мориншильд заговорил лекторским тоном. «Харгис, да, естественно. Харгис шут. И не зря говорят, что он, как и многие из ему подобных, отличается извращенными сексуальными вкусами. Утром предпочитает трахать в щелку маленьких девочек, а после полудня — в очко маленьких мальчиков». «Послушайте, так он же больной!» На последнем слове голос Ли дал петуха, как у подростка. Потом рассмеялся. «Но Уокер, он совсем из другого теста. У него высокое положение в обществе Джона Бёрча». «Эти ненавидящие евреев фашисты?» «И я предвижу, что достаточно скоро он может его возглавить. А завоевав доверие и одобрение других крайне правых групп, он вновь попытается поучаствовать в предвыборной кампании, но на этот раз не за кресло губернатора Техаса. Подозреваю, что цель у него будет более высокая. Сенат? Возможно. Может, Белый дом?» «Этого никогда не случится». Но в голосе Ли слышалась неуверенность. «Маловероятно, что такое случится», — поправил его Де Мориншильд. «Но не советую тебе недооценивать способность американской буржуазии пригреть фашизм под именем популизма. И не забывай про мощь телевидения. Без телевидения Кеннеди никогда не победил бы Никсона». «Кеннеди и его железный кулак». Похоже, президент изрядно насолил Освальду. «Он не успокоится, пока Фидель срет в горшок Батисты». «Нельзя недооценивать и ужас, который испытывает Белая Америка перед обществом, где законом жизни станет всеобщее равенство, независимо от цвета кожи». «Нигер, нигер, нигер! Мексикашка, мексикашка, мексикашка!» — взорвался Ли. Чувствовалось, что ярость переполняет его. «Только это я и слышу на работе!» «Нисколько в этом не сомневаюсь. Когда в Morning News говорят «великий штат Техас», подразумевают «ненавидящий штат Техас». И люди слушают. Для такого человека, как Уокер, для такого героя войны, как Уокер, шут вроде Харгиса всего лишь средство достижения цели. Точно так же Гитлер использовал фон Гинденбурга. При помощи хороших политтехнологов Уокер сможет пойти очень далеко. И знаешь, что я думаю? Человек, который убьет американского генерала-расиста Эдвина Уокера, окажет обществу услугу. Я тяжело плюхнулся на стул рядом с маленьким магнитофоном. Его бобины медленно вращались. «Если вы действительно верите...» — начал Ли, и тут громкое жужжание заставило меня сорвать наушники. Сверху не донеслось ни криков тревоги или ярости, ни звуков шагов, если только они не сумели быстро сориентироваться и полностью скрыть свою реакцию. Поэтому я предположил, что жучок в лампе не обнаружен. Вновь надел наушники. Тишина. Попытался использовать дистанционный микрофон, встав на стул и чуть ли не прижав пластмассовую миску к потолку. Слышал бормотание Ли и редкие реплики де Мориншильда, но не мог разобрать ни единого слова. Мое ухо в квартире Освальдов оглохло. Прошлое упрямо. Разговор продолжался еще минут 10. Может, о политике, может, о сварливости жен, а может, о планах по подготовке убийства Эдвина Уокера. После чего де Мориншильд спустился по наружной лестнице и уехал. Шаги Ли, кламп, клад, кламп, пересекли гостиную над моей головой. Я последовал за ними в спальню и поднял над головой дистанционный микрофон в том месте, где они остановились. Ничего, ничего, а потом тихий, но безошибочно узнаваемый храп. Когда 2 часа позже Рут Пейн привезла Марину и Джун, Ли все еще спал, усыпленный дос экис. Марина будить его не стала. Я бы тоже не мешал спать этому низкорослому, вспыльчивому, сучьему сыну. Шесть. После этого дня Освальд начал все чаще прогуливать работу. Если Марина и знала, ее это не волновало. Возможно, она этого не замечала. Теперь все ее мысли занимала новая подруга, Рут. Побои пошли на убыль, но не потому, что улучшились нравы. Просто Ли отсутствовал столь же часто, сколь и Марина. Уходя, он обычно брал с собой фотоаппарат. Благодаря записям Элла я знал, куда он ходит и зачем. Однажды, когда он направился к автобусной остановке, я прыгнул в автомобиль и поехал на авеню Дубовый Лужок. Я хотел обогнать автобус Ли, и мне это удалось. С запасом. По обеим сторонам Дубового Лужка хватало парковочных клеток, но мой красный Шеви с задними плавниками, напоминавшими крылья чайки, слишком уж выделялся среди других автомобилей, а я не хотел, чтобы Ли его заметил. Поэтому повернул на Уайклифф-авеню и оставил автомобиль на стоянке универсама Альфа-Бета. Потом прошелся до бульвара Черепаший ручей. Дома здесь напоминали гасиенды, с арками и оштукатуренными стенами. Вдоль подъездных дорожек, пересекавших широкие лужайки, росли пальмы. Кое-где встречались и фонтаны. Перед домом 4011 подтянутый мужчина, удивительным образом напоминавший сыгравшего стольких ковбоев Рэндольфа Скотта, косил траву. Увидев меня, Эдвин Уокер приветственно вскинул руку, словно отдавая честь. Я ответил тем же. Человек, которого собирался убить Освальд, продолжил катать по лужайке механическую газонокосилку, а я прошел мимо. Семь. Интересовавший меня квартал Далласа очерчивали 4 улицы. Бульвар Черепаший ручей, на котором жил генерал, Уайклифф-авеню, на которой я припарковался, Эйвондейл-авеню, на которую я свернул, ответив на приветствие Уокера, и Дубовый Лужок, где находились небольшие торговые предприятия. Эта авеню проходила за генеральским домом. Дубовый Лужок интересовал меня больше всего, потому что 10 апреля Освальд попытается подобраться к генералу именно с этой стороны, и по этой улице будет уходить после неудачного выстрела. Я остановился перед магазином «Техасские туфли и сапоги», подняв воротник джинсовой куртки, сунув руки в карманы. Примерно через 3 минуты на углу Дубового Лужка и Уайклифф остановился автобус. Две женщины с матерчатыми хозяйственными сумками вышли из салона, как только открылись двери. За ними последовал Ли. В руке он держал маленький пакет из плотной коричневой бумаги, в каких рабочие часто носят ланч. На углу высилась большая каменная церковь. Ли неспешно шел вдоль металлического декоративного ограждения, остановился у доски объявлений, внимательно прочитал все, что там написано, достал из кармана блокнотик, что-то записал. Потом двинулся в моем направлении. Я этого не ожидал. Эл исходил из того, что Ли спрячет винтовку около железнодорожных путей, на другой стороне авеню Дубовый Лужок, в доброй полумиле отсюда. Но, возможно, в записи вкралась ошибка, потому что в ту сторону Ли даже не посмотрел. Он находился уже в 70 или 80 ярдах от меня, и расстояние это быстро сокращалось. «Он заметит меня и заговорит со мной», — подумал я. «Спросит, а не вы ли живете под нами, и что вы тут делаете? Если это случится, будущее изменится». «Нехорошо». Я неотрывно разглядывал туфли и сапоги в витрине и чувствовал, как на загривке выступает пот и каплями скатывается по спине. Когда же рискнул и бросил взгляд влево, Ли исчез, как по мановению волшебной палочки. Я зашагал по улице. Пожалел, что не надел кепку или даже темные очки. Ну почему я об этом не подумал? Паршивый из меня получался секретный агент. Я подошел к кофейне в середине квартала. На табличке в витрине прочитал «Завтрак весь день». В зале Ли не было. За кофейней начинался проулок. Я медленно поравнялся со входом в него, глянул направо, увидел Ли. Точнее, его спину. Он достал из бумажного пакета фотоаппарат, но не фотографировал. Пока не фотографировал. Исследовал мусорные баки, поднимал крышки, заглядывал внутрь. Каждая клеточка моего тела, то есть каждое нервное окончание, требовало, чтобы я миновал проулок, не останавливаясь, прежде чем Ли повернется и заметит меня. Но острое любопытство заставило чуть задержаться. Думаю, на моем месте так поступило бы большинство. Часто ли доводится наблюдать за человеком, планирующим хладнокровное убийство? Он прошел чуть дальше, затем остановился у круглой металлической крышки, лежавшей на бетонном основании. Попытался поднять. Не вышло. Проулок, без асфальта, весь в рытвинах, уходил вглубь ярдов на 200. Примерно в середине его перегораживала металлическая цепь. За ней тянулся заросший сорняками пустырь, ведший к высокому дощатому забору, увитому плющом, сильно усохшим за холодную зиму. Ли отодвинул плющ в сторону, попытался раскачать доску. Она отошла, и Ли заглянул в дыру. Аксиома насчет яиц и омлета, несомненно, верна, но я чувствовал, что слишком уж долго испытываю терпение удачи, и прошел дальше. В конце квартала остановился у церкви, которой заинтересовался Ли. Называлась она «Церковь святых последнего дня» на Дубовом Лужке. На доске объявлений указывалось, что регулярные службы проходят утром каждое воскресенье, а по средам, в 7 вечера, проводятся специальные службы для новичков, за которыми следует час общения, с закусками и напитками. 10 апреля выпадало на среду, и план Ли, при условии, что это не план де Мореншильда, переставал быть для меня тайной. Заранее спрятать винтовку в проулке и подождать, пока служба для новичков и час общения, разумеется, подойдет к концу. Услышать прихожан, выходящих из церкви, смеющихся и громко разговаривающих по пути к автобусной остановке. Автобусы ходили каждые 1/4 часа, буквально следовали один за другим. Выстрелить, вновь спрятать винтовку, закачающуюся на одном гвозде доской, а совсем не у железнодорожных путей. Потом смешаться с прихожанами и уехать на первом же автобусе. Посмотрев направо, я успел заметить, как Ли выходит из проулка. Фотоаппарат вновь лежал в бумажном пакете. Он направился к автобусной остановке и привалился к столбу. Подошел мужчина, о чем-то спросил. Скоро они уже увлеченно беседовали. Ли болтал с незнакомцем или с еще одним другом де Мореншильда. Обычным прохожим или другим заговорщиком. Может, со знаменитым неопознанным стрелком, который, согласно версии заговора, стрелял с заросшего травой холма около Дилли Плазы, когда там появился кортеж Кеннеди. Я сказал себе, что это бред, но узнать, о чем они говорили, не представлялось возможным, и я на это плюнул. Я все равно не мог знать что-либо наверняка, Во всяком случае, пока собственными глазами не увижу, что 10 апреля Освальд сработает в одиночку. И хотя это не полностью рассеяло бы мои сомнения, но позволило бы действовать. Позволило бы пойти на убийство отца Джун. Автобус подкатил к остановке. Секретный агент X-19, также известный как Ли Харви Освальд, прославленный марксист, поколачивающий жену, вошел в салон. Когда автобус скрылся из виду, я вернулся к проулку и прошел до конца. Он выводил на большой двор. По одну руку, рядом с колонкой для заправки сжиженным газом, стоял «Шевроле Бискейн» 57-го или 58-го года. По другую я видел треногу с мангалом, а за мангалом — задний фасад большого темного дома. Генеральского дома. Посмотрев вниз, я заметил в пыли следы. Здесь что-то волокли. Они вели к одному из мусорных баков. Я не видел, как Ли переставлял его, но понял, зачем. Вечером 10 апреля он собирался положить на контейнер винтовку, чтобы стрелять с опоры. Восемь. В понедельник, 25 марта, Ли шел по Нили-стрит с длинным свертком. Приникнув к щелке между шторами, я разглядел отпечатанные на плотной коричневой бумаге большие красные буквы «Заказное отправление» и «Застраховано». Впервые у меня возникло ощущение, что он нервничает и воровато оглядывается, действительно видя Нили-стрит, а не странные пейзажи, нарисованные его воображением. Я знал, что в свертке. Винтовка «Каркано», известная также как «Манлихер Каркано», с оптическим прицелом, купленная в магазине «Спортивные товары Клейна» в Чикаго. Через 5 минут после того, как он поднялся по лестнице на 2-й этаж, оружие, с помощью которого Ли намеревался изменить историю, уже стояло в стенном шкафу над моей головой. 6 дней спустя Марина сфотографировала его с винтовкой в руках у окна моей гостиной, но я этого не видел. Знаменитая фотосессия проводилась в воскресенье, когда я находился в Джоди. По мере того, как приближалось 10 апреля, уикенды с Эйди становились все более важными, все более дорогими днями моей жизни. Девять. Я проснулся как от толчка, услышав чей-то едва слышный шепот. «Пока еще не поздно». Потом понял, что шептал сам, и заткнулся. Сэдди что-то пробормотала во сне и повернулась на другой бок. Знакомый скрип пружин позволил мне определиться с местом и временем. Кендлвуд Бунгалос, 5 апреля 1963 года. Я нащупал часы на прикроватном столике и всмотрелся в фосфорицирующие цифры. 15:45, то есть уже 6 апреля. Пока еще не поздно. Не поздно для чего? Дать задний ход? Оставить все как есть? Позволить плохому случиться? Бог свидетель. Такая идея выглядела очень привлекательной. Если бы я продолжил начатое и что-то пошло не так, эта ночь могла стать последней ночью с Эдди. Навсегда. Если ты и должен его убить, тебе не обязательно убивать его прямо сейчас. Что правда, то правда. После неудавшегося покушения на жизнь генерала Освальд переедет в Новый Орлеан, в еще одну паршивую квартиру, рядом с которой я уже побывал. Но не сразу, а только через 2 недели. Этого времени мне вполне хватило бы, чтобы остановить его часы. Однако я чувствовал, ждать слишком долго — ошибка. Я мог найти причины для того, чтобы тянуть время. Лучшее лежало сейчас рядом со мной. Длинное, красивое, гладкое, обнаженное. Возможно, еще одна западня, расставленная упрямым прошлым, но это не имело значения, потому что я любил эту женщину и представлял себе сценарий, очень отчетливо, в котором мне придется бежать после убийства Освальда. Бежать куда? В Мэн, разумеется. Надеюсь, что я буду опережать копов, пока не нырну в кроличью нору, из которой выйду уже в будущем, где Сэдди Данхилл будет примерно 80 лет. Если она доживет. А учитывая ее пристрастие к сигаретам, рассчитывать на это не приходилось. Я встал и подошел к окну. Ранняя весна, практически все бунгало пустовали. На стоянке я видел лишь заляпанный грязью и навозом пикап с прицепом, загруженным, как я предполагал, сельскохозяйственным оборудованием, мотоцикл «Индиан» с коляской, пару универсалов, двухцветный «Плимут Фьюри». Луна то пряталась за облаками, то выскальзывала из них, и в этом переменчивом свете не представлялось возможным определить цвет нижней половины «Плимута», но я практически не сомневался, что знаю, какой он. Я надел брюки, майку и туфли. Вышел из бунгало и направился к стоянке. Ледяной воздух кусал теплую после постели кожу, однако я не замечал этих укусов. Да, я видел перед собой «Плимут Фьюри» с белым верхом и красным низом, но с номерными знаками не Мэна или Арканзаса, а Оклахомы. «Вперед, торопыги!» — призывала переводная картинка на заднем стекле. Я наклонился к окну, разглядел лежащие на заднем сиденье учебники. Какой-то студент, направляющийся на юг, чтобы повидаться с родителями во время весенних каникул. Или пара сексуально озабоченных учителей, решивших воспользоваться либеральной политикой владельцев Кэндлвуда. Еще одно невыходящее из ряда свидетельство того, что прошлое стремится к гармонии. Я прикоснулся к багажнику, совсем как в Лисбон-Фоллс, и вернулся в бунгало. Сэдди сбросил одеяло до талии, и когда я открыл дверь, дуновение холодного воздуха разбудило ее. Она села, подтянув одеяло к груди, потом отпустила его, увидев, что это я. «Не можешь спать, милый?» Мне приснился кошмар, и я вышел подышать свежим воздухом. «Какой именно?» Я расстегнул джинсы, сбросил туфли. «Не могу вспомнить». «Попытайся. Моя мама говорила, если ты сможешь пересказать сон, он никогда не станет явью». Я лег ей под бочок в одной лишь майке. «А моя мама говорила, что сны никогда не станут явью, если поцелуешь свою любимую». «Она действительно так говорила?» «Нет». «А знаешь, очень возможно». В голосе Сэдди слышалась задумчивость. «Давай попробуем». Мы попробовали. И увлеклись. Десять. Потом Сэдди закурила. Я лежал, наблюдая, как дым поднимается вверх и становится синим в лунном свете, проникающим в комнату сквозь наполовину задернутые занавески. «На Нилли-стрит я никогда не оставляю шторы наполовину задернутыми», — подумал я. «На Нилли-стрит, в моей другой жизни, я всегда один, но тем не менее задергиваю их полностью. За исключением тех моментов, когда подглядываю, затаившись. И в такие моменты я себе совсем не нравился». «Джордж?» Я вздохнул. «Это не мое имя». «Знаю». Я посмотрел на нее. Она глубоко затянулась, искренне наслаждаясь сигаретой, как делали люди в стране прошлого. «Я не располагаю какой-то секретной информацией, если ты об этом подумал. Но это логично. Твое прошлое выдуманное, так ведь? И я рада. Мне имя Джордж не по душе. Оно какое-то... Ты иногда используешь это слово. Какое-то отстойное». «А Джейк тебя устроит?» «Сокращенно от Джейкоба?» «Да». «Мне нравится». Она повернулась ко мне. «В Библии Иаков боролся с ангелом. И ты тоже борешься, да?» «Полагаю, борюсь, но не с ангелом». Хотя Ли Освальд не тянул на дьявола. Джордж де Мориншильд гораздо больше подходил для этой роли. В Библии сатана-искуситель, который делает предложение, а потом отходит в сторону. Я надеялся, что де Мориншильд такой же. Сэдди затушила окурок. Ее голос звучал спокойно, но глаза потемнели. «Тебе может достаться?» «Не знаю». «Ты уедешь? Потому что я не уверена, что выдержу, если тебе придется уехать. Раньше я бы скорее умерла, чем произнесла эти слова, но после кошмарных месяцев, которые я провела в Рино, все изменилось. Потерять тебя навсегда...» Она медленно покачала головой. «Не уверена, что я это переживу». «Я хочу жениться на тебе». «Господи!» — выдохнула она. когда я уже готова сказать, что этого никогда не случится, Джейк, он же Джордж, делает мне такое предложение». «Не прямо сейчас, но если следующая неделя пройдет, как я рассчитываю, ты выйдешь за меня?» «Разумеется. Но я обязана задать тебе один маленький вопрос». «Холостяк ли я? Официально? Это ты хочешь знать?» Сэдди кивнула. «Да». Она шумно выдохнула и улыбнулась, как ребенок. Потом стала серьезной. «Могу я тебе помочь? Позволь мне тебе помочь». От этой мысли внутри у меня все похолодело, и она это заметила. Нижняя губа уползла в рот. Она прикусила ее зубами. «Тогда это что-то плохое?» Ее лицо стало задумчивым. «Скажем так, я нахожусь совсем близко от огромного зверя с пастью, полной острых зубов, и этот зверь со всей скоростью несется на меня. Я не могу позволить тебе находиться рядом, пока не покончу с ним». «И когда?» — спросила она. «Твоя, ну, не знаю, дата твоей встречи с судьбой». «Ее еще предстоит определить. Я чувствовал, что уже сказал слишком много, но раз уж зашел так далеко, решил еще чуть продвинуться. Что-то должно случиться вечером в эту среду. Я должен это засвидетельствовать, потом приму решение». «Я никак не могу тебе помочь». «Думаю, что нет, милая». «Если окажется, что могу...» «Спасибо. Я это ценю. И ты действительно готова выйти за меня?» «Теперь, когда я знаю, что тебя зовут Джейк? Естественно». Одиннадцать. В понедельник утром, около 10, у тротуара остановился универсал. И Марина уехала в Ирвинг с Рут Пейн. Я тоже собирался уйти по делам и уже направился к двери, когда услышал гулкие шаги на наружной лестнице. По ней спускался Ли, бледный и мрачный, с растрепанными волосами, лицо покрыто россыпью прыщей. В джинсах и абсурдно длинном пальто, полы которого путались в ногах. Он шел, прижав руку к груди, словно у него болели ребра. Или он что-то нес под пальто. До покушения Ли пристреливал свою новую винтовку неподалеку от Лавфилда, написал Эл. Меня не волновало, что и где он пристреливал. Тревожило другое. Я едва не столкнулся с ним лицом к лицу. Без должных на то оснований предположил, что пропустил момент его ухода на работу и... А почему, собственно, он не на работе в понедельник утром? Я отмел вопрос и вышел из дома, размахивая портфелем. В нем лежал роман, который я не собирался заканчивать, бумаги Элла и описание моих приключений в стране прошлого. Если вечером 10 апреля Ли будет не один, кто-то из соучастников покушения может заметить меня и даже убить, тот же Де Мориншильд. Я по-прежнему думал, что вероятность этого невелика, а шансов убежать, убив Освальда, гораздо больше. Тем не менее, меня могли поймать и арестовать за убийство. Я не хотел, чтобы кто-нибудь, к примеру, полиция, нашел записи Эллы или мои мемуары, если уж такое произойдет. 8 апреля я счел, что важно увести мои бумаги подальше от сбитого с толку агрессивного молодого человека, который жил в квартире наверху. Приехал в первый зерновой банк Далласа и совершенно не удивился удивительному сходству сотрудника, который меня обслуживал, с банкиром из Hometown Trust, помогавшим мне в Лисбон Фоллс. По фамилии Линк, а не Дьюсон. Но он все равно выглядел как стародавний кубинский руководитель джаз-оркестра Хавьер Кугат. Меня интересовали депозитные банковские ячейки. Скоро все рукописи лежали в ячейке 775. Я вернулся на Нили-стрит, и на мгновение меня охватила жуткая паника, потому что я не мог найти ключ от банковской ячейки. «Расслабься», — сказал я себе. «Он в твоем кармане». А если его там нет, тогда твой приятель Ричард Линк с радостью даст тебе дубликат. Возможно, тебе это обойдется в $1. И словно эта мысль подействовала на ключ, он нашелся в глубинах кармана, под мелочью. Я повесил его на кольцо с другими ключами, чтобы больше никуда не делся. Если придется бежать к кроличьей норе и возвращаться в прошлое еще раз, ключ останется при мне. Хотя произойдет сброс на ноль всего, что я сделал за 4,5 года. И рукописи, которые сейчас лежали в банковской ячейке, затеряются во времени. Возможно, это следовало отнести к хорошим новостям. Но точно так же затеряется и Сейди. А это была плохая новость. Глава 22. 1. Вторая половина 10 апреля выдалась теплой и солнечной, ощутимо повеяло летом. Я надел брюки и один из пиджаков, купленных в тот год, когда я учил деток в Денхолмской объединенной школе. Револьвер Police Special 38-го калибра, полностью заряженный, отправился в портфель. Нервозности я не помню. Теперь, когда время пришло, я напоминал человека в скафандре изо льда. Посмотрел на часы. 15:30. Я вновь намеревался припарковаться на стоянке универсама Альфа-Бета на Уайклифф-авеню. Туда я попаду в 16:45, с учетом интенсивного движения в центре города, который мне предстояло пересечь. Потом обследую проулок. Если он окажется пуст, а ничего другого в такой час я и не ожидал, загляну за доску, которая висела на одном гвозде. Если в записи Хэлла все правильно, или действительно привез винтовку заранее, пусть с месторасположением тайника Эллы ошибся, тогда там я ее и найду. Потом посижу в автомобиле, наблюдая за автобусной остановкой на случай, если Ли приедет раньше. В 19:00, когда в Мормонской церкви начнется служба для новичков, пойду в кофейню, где целый день кормят завтраком, и сяду у окна. Поем через силу, наблюдая за подъезжающими к остановке автобусами, чтобы определить, один приедет Ли или с компанией. Надеюсь, не увидев огромного Кадиллака де Мореншильда. Такой план я составил на этот вечер. Я взял портфель, еще раз взглянул на часы. 15:33. Я заранее залил бак Шеви, автомобиль стоял наготове. Если бы в тот момент я вышел из дома и сел за руль, как и планировал, телефон зазвонил бы в пустой квартире. Но я этого не сделал, потому что кто-то постучал в дверь, когда я уже потянулся к ручке. Я открыл дверь. На пороге стояла Марина Освальд. Два. Несколько секунд я только таращился на нее, не в силах ни двинуться, ни произнести хоть слово. По большей части сказалась неожиданность ее появления, но не обошлось и без еще одной причины. Пока она не встала прямо передо мной, я не осознавал, что ее большие синие глаза очень похожи на глаза Сейди. Марина то ли проигнорировала удивление, написанное на моем лице, то ли не заметила его. Ей хватало своих проблем. «Пожалуйста, извините, вы не видели моего муха?» Она прикусила губу и покачала головой. «Муша!» Попыталась улыбнуться, а с новыми зубами ее улыбка стала очень красивой. Однако не получилось. «Извините, сэр, не говорю хорошо английский. Я Белоруссия». Я услышал, как кто-то, как потом понял я сам, спрашивает, имеет ли она в виду мужчину, который живет наверху. «Да, пожалуйста, мой муж. Мы жить наверху. Это наша малышка, наш ребенок». Она указала на Джун, которая сидела в прогулочной коляске у лестницы и с довольным видом сосала пустышку. «Он теперь все время уходит после того, как потерял работу». Она вновь попыталась улыбнуться, но глаза сузились, в уголке левого налилась слеза и скатилась по щеке. «Ясно. Старина Бобби Стоуэлл решил, что все-таки может обойтись без лучшего фотолаборатории специалиста». «Я не видел его, миссис...» Освальд едва не сорвалось с языка, но я сдержался. И хорошо, потому что откуда я мог знать их фамилию? На дом посыльные им ничего не приносили, на крыльце стояли два почтовых ящика, но их фамилия не значилась ни на одном. Как и моя. Я тоже ничего не заказывал на дом. «Освальд!» Она протянула руку, и я пожал ее, все больше убеждаясь, что это сон. Однако маленькая сухая ладошка была вполне реальной. «Марина Освальд, сэр. Я рада познакомиться с вами, сэр». «Сожалею, миссис Освальд, я не видел его сегодня». «Вранье, конечно. Я видел, как он спустился по лестнице в самом начале первого, уже после того, как универсал Рут Пейн увез Марину и Джун в Ирвинг». «Я тревожусь о нем», — призналась Марина. «Он... я не знаю... извините, не хотела вас беспокоить». Она вновь улыбнулась, самой нежной, самой грустной улыбкой, и вытерла медленно катящуюся по лицу слезу. «Если я увижу его...» Теперь на лице Марины отразилась тревога. «Нет-нет, ничего не сказать. Он не любит меня говорить с незнакомцами. Он придет домой ужинать почти наверняка». Она спустилась с крыльца и заговорила на русском с малышкой, которая засмеялась и протянула пухлые ручонки к матери. «До свидания, мистер, сэр. Премного благодарна. Вы говорить ничего?» «Хорошо», — кивнул я. «Буду нем, как рыба». Она, кажется, не поняла, но кивнула и облегченно улыбнулась, когда я приложил палец к губам. Я закрыл дверь, чувствуя, что весь вспотел. Где-то взмахнула крылышками не одна бабочка, а целое их облако. Может, все это ерунда? Я наблюдал, как Марина катит коляску с Джун по тротуару в сторону автобусной остановки, где, вероятно, она намеревалась подождать своего мужа, который что-то задумал. Она знала, что задумал. Это читалось на ее лице. Как только Марина скрылась из виду, я опять потянулся к дверной ручке, и тут зазвонил телефон. Я уже решил, что не буду брать трубку, но лишь несколько человек знали мой номер, и среди них женщина, которой я очень дорожил. «Алло?» «Привет, мистер Амберсон». Мужской голос с мягким южным выговором. Не уверен, что сразу понял, кто это. Не могу вспомнить. Но думаю, что понял. «Кое-кто хочет вам кое-что сказать». В конце 1962-го, начале 1963-го года я жил двумя жизнями, одной в Далласе, другой в Джоди. Они слились 10 апреля, в 3:39 пополудни, когда в трубке начала кричать Сэйди. Три. Сэйди жила в одноэтажном сборном доме на аллее Ульев, в одном из четырех или пяти кварталов однотипных домов, построенных в западной части Джоди. Сделанная с воздуха фотография этого микрорайона, размещенная в учебнике по истории 2011 года, могла бы называться первое жилье середины 20-го столетия. Первое жилье. Starter home. Первая приобретенная недвижимость. Небольшой дом или квартира. Сэйди приехал около трех пополудни, после собрания своих помощников-школьников. Я сомневаюсь, что она заметила красно-белый Плимут Фьюри, припаркованный у тротуара чуть дальше, в этом же квартале. На другой стороне улицы, в четырех или пяти домах, миссис Холлоуэй мыла свой автомобиль, Рено Дофин, на который подозрительно поглядывали соседи. И Сэйди помахала ей рукой, когда вылезла из своего жука. Миссис Холлоуэй ответила тем же. Единственные владельцы иностранных и в чем-то инопланетных автомобилей в квартале, они поддерживали друг друга. Сэйди пошла по дорожке к входной двери, на мгновение остановилась, нахмурилась, увидев, что дверь приоткрыта. Она так ее и оставила. Вошла в дом, закрыла дверь за собой. Замок не защелкнулся, потому что был выломан, но Сэйди этого не заметила. Она не могла оторвать глаз от стены над диваном, где ее же помадой трехфутовыми буквами было написано «Грязная манда». Ей бы убежать, но отвращение и ярость переполняли Сэйди, не оставив места страху. Она знала, кто это сделал, однако нисколько не сомневалась, что Джонни уже сбежал. Мужчина, за которого она вышла, сторонился физической конфронтации. Да, мог обругать, один раз отвесила плеуху, но ничего больше. А кроме того, на полу валялось ее нижнее белье. И след этот вел из гостиной в спальню. Причем все — комбинации, нижние юбки, бюсткальтеры, трусики, корсет, который она крайне редко надевала, пусть он ей и не требовался. И скромсали ножом. Сэйди увидела, что дверь в ванную в конце коридора распахнута, вешалка для полотенец с корнем вырвана из стены, а на кафеле красуется одна надпись, вновь ее помадой. «Мерзкая шлюха». Она повернулась к открытой двери в спальню. Вошла, не подозревая, что Джонни Клейтон стоит за дверью с ножом в одной руке и револьвером Смит и Вессон 38-го калибра модели «Виктори» в другой. Из такого же револьвера Ли Освальд убьет далласского полицейского Джеда Типпета. Маленькая косметичка Сэйди лежала на кровати. Содержимое, пудра, тени, румяна и прочее валялось на покрывале. Складывающиеся двери стенного шкафа были распахнуты. Что-то из одежды сиротливо висело на плечиках, большая часть валялась на полу, искромсанная ножом. «Джонни, ты ублюдок!» Ей хотелось выкрикнуть эти слова, но потрясение было слишком велико. Она смогла лишь прошептать их. Двинулась к шкафу, но не дошла. Рука обхватила ее за шею, остальное колечко вдавилось в висок. «Не шевелись, не сопротивляйся! Если попытаешься, убью!» Она попыталась, и он ударил ее по голове коротким стволом револьвера. Рука сильнее сжала горло. Она увидела нож и перестала бороться. Напал на нее Джонни, но не тот Джонни, которого она знала. Он изменился. «Мне следовало прислушаться к нему», — подумала Сэдди, имея в виду меня. «Почему я не прислушалась?» Он повел ее в гостиную, пережимая шею рукой. Там развернул лицом к себе и отшвырнул на диван, на который она и плюхнулась, раскинув ноги. «Одерни платье. Я вижу твои подвязки, шлюха!» Он надел комбинезон с нагрудником. От одного его вида у нее возникло ощущение, что ей все это снится. И покрасил волосы в странный, оранжево-блондинистый цвет. Сэдди едва не рассмеялась. Он сел перед ней на маленькую скамейку, нацелив револьвер ей в живот. «Сейчас мы позвоним твоему трахачу. Я не знаю Амберсону, с которым ты играешь в «Спрячем солями» в том публичном доме в Кайлине. Я все об этом знаю. Давно слежу за тобой». «Джонни, если ты сейчас же уйдешь, я не буду звонить в полицию. Обещаю. Хватит того, что ты испортил всю мою одежду». «Шлюхину одежду», — отмахнулся он. «Я не знаю его номера». Ее адресная книжка, которую она обычно держала в маленьком кабинете рядом с пишущей машинкой, теперь лежала открытой у телефонного аппарата. «Я знаю. Он на первой странице. Сначала я заглянул на букву «Т» от трахача, но там не нашел. Сейчас я попрошу нас соединить, чтобы у тебя не возникло каких-то идей насчет телефонистки. Потом ты с ним поговоришь». «Я не буду с ним говорить, Джонни. Не буду, если ты собираешься причинить ему вред». Он наклонился вперед. Его странные оранжево-блондинистые волосы упали ему на глаза, и он откинул их рукой с револьвером. Затем рукой с ножом снял трубку с рычага. Револьвер по-прежнему смотрел Сэдди в живот. «Вот что я скажу тебе, Сэдди». Теперь голос звучал так, будто к Джонни вернулся разум. «Я собираюсь убить одного из вас. Второй может жить. Тебе решать, кто умрет». Он говорил абсолютно серьезно. Она видела это по его лицу. «А если его нет дома?» Ее тупость вызвала у него смех. «Тогда умрешь ты, Сэдди». Наверное, она подумала, я могу выиграть время. Как минимум 3 часа на дорогу от Далласа до Джоди, даже больше, если движение плотное. Достаточно для того, чтобы Джонни пришел в себя. Возможно. Или чтобы отвлекся, и я смогла бы бросить в него чем-то тяжелым и выбежать из дома. Он набрал 0, не глядя в адресную книгу, число он всегда запоминал без труда, и попросил соединить его с номером Вестбрук 75430. Послушал. Потом поблагодарил телефонистку. «Спасибо вам». Последовала пауза. Где-то, более чем в 100 миль к северу, звонил телефон. Она, должно быть, гадала, после какого гудка Джонни положит трубку и выстрелит ей в живот. Выражение его лица изменилось. Он оживился, улыбнулся. Его зубы остались такими же белыми, как и прежде. И почему нет? Он их чистил не меньше 6 раз в день. «Привет, мистер Амберсон. Кое-кто хочет вам кое-что сказать». Он поднялся со скамеечки и протянул Сэдди трубку. А когда она поднесла ее к уху, ударил ножом, быстрый как змея, вспоров ей щеку. Четыре. «Что ты сделал?» — крикнул я. «Что ты сделал, сволочь?» «Успокойтесь, мистер Амберсон». По голосу чувствовалось, что ситуация его забавляет. Сэдди больше не кричала, но я слышал, как она рыдает. С ней все в порядке. Сейчас кровь течет довольно-таки сильно, но скоро остановится». Он помолчал, потом заговорил рассудительным тоном. «Разумеется, она больше не будет такой красивой. Теперь она выглядит, как ей и положено, дешевой шлюхой за $4. Моя мама говорила, что она шлюха, и не ошиблась». «Отпусти ее, Клейтон», — попросил я. «Пожалуйста». «Я хочу ее отпустить. Теперь, когда пометил ее, хочу. Но есть одно условие, о котором я ей уже говорил, мистер Амберсон. Я собираюсь убить одного из вас. Из-за нее я лишился работы, знаете ли. Мне пришлось подать заявление об уходе и пройти в больнице курс электрошоковой терапии. А не то они собирались меня арестовать». Он помолчал. «Я столкнул девушку с лестницы. Она попыталась прикоснуться ко мне. А виновата эта грязная сука, та самая, кровь которой сейчас льется ей на колени. Ее кровь и на моих руках. Мне потребуется дезинфицирующее средство». И он рассмеялся. «Клейтон!» «Я даю тебе 3,5 часа до 7:30. Потом всажу в нее 2 пули. Одну в живот, другую в ее грязную манду». До меня донесся крик Сэдди. «Не делай этого, Джейкоб!» «Заткнись!» — рявкнул на нее Клейтон. «Закрой свою пасть!» А потом добавил ровным голосом, словно в светской беседе. «Кто этот Джейкоб?» «Я. Это мое второе имя». «Так она называет тебя в постели, когда сосет твой член, трахач?» «Клейтон», — обратился я к нему, — «Джонни, подумай, что ты делаешь». «Я думал об этом больше года. Они лечили меня электрошоком, знаешь ли. Говорили, что это лечение избавит меня от кошмарных снов, но ничего подобного. Сны стали еще страшнее». «Как сильно ты ее порезал. Позволь мне поговорить с ней». «Нет». «Если дашь мне поговорить с ней, я, возможно, сделаю то, о чем ты просишь. Если нет, точно не сделаю. После лечения электрошоком у тебя в голове так помутилось, что ты не можешь этого понять?» Вроде бы не помутилось. Из трубки донеслись всхлипывания. Потом голос, тихий и дрожащий. «Все плохо, но не смертельно». Она замолкла. «Он чуть не попал мне в глаз». Тут трубку снова взял Клейтон. «Видишь, твоя маленькая шлюшка в порядке. А теперь прыгай в свой крутой «Шевроле» и гони сюда на полной скорости. Ясно? И слушай меня внимательно, мистер Джордж Джейкоб Амберсон Трахач. Если ты позвонишь в полицию, если я увижу хоть одну синюю или красную мигалку, то убью эту суку, а потом покончу с собой. Ты в это веришь?» «Да». «Хорошо. Я вижу уравнение, в одной части которого трахач, а во второй шлюха. Я посередине. Я знак равенства, Амберсон, но решать тебе, какую часть уравнения будем вычеркивать. Слово за тобой». «Нет!» — закричала она. «Не делай этого! Если ты приедешь, он убьет нас, а...» В трубке воцарилась тишина. До этого я говорил правду. Не собираюсь отступаться и теперь. Пусть буду выглядеть далеко не в лучшем свете. Когда моя онемевшая рука клала трубку на рычаг, первой пришла мысль о том, что он не прав, что между этими двумя частями нельзя ставить знак равенства. На одной чаше весов — симпатичная школьная библиотекарша, на другой — человек, который знал будущее и мог, во всяком случае теоретически, его изменить. На мгновение какая-то часть меня подумала о том, чтобы пожертвовать Сэдди и поехать на другой конец города, чтобы проследить за проулком между авеню Дубовый Лужок и бульваром Черепаший Ручей и выяснить, действовал ли в одиночку тот, кто изменил американскую историю. Потом я сел в Шеви и направился в Джоди. Как только выехал на автостраду 77, разогнался до 70 миль в час и не отпускал педаль газа. На ходу открыл замки портфеля, достал револьвер, сунул во внутренний карман пиджака. Я понимал, что должен привлечь к этому Дека. Да, старого, да, уже не твердо держащегося на ногах, но рассчитывать я мог только на него. Он захочет помочь, говорил я себе. Он любил Сэдди. Я видел это по его лицу всякий раз, когда он на нее смотрел. И он прожил жизнь, добавила рациональная часть моего разума. Она? Нет. В конце концов, у него будет ровно столько же шансов на спасение, сколько этот псих даст тебе. Он не обязан помогать. Но я знал, что он поможет. Иногда все складывается так, что предоставляемый выбор на деле вовсе и не выбор. Никогда раньше я так не сожалел о том, что у меня нет мобильника, как в этой поездке из Далласа в Джоди. Но я нашел ему замену. Телефон-автомат на автозаправочной станции на шоссе 109, примерно в полумиле от футбольного рекламного щита. На другой стороне провода телефон прозвонил 3 раза. 4, 5. И в тот момент, когда я уже собрался повесить трубку, раздался голос Дека, раздраженный и запыхавшийся. «Алло? Алло?» «Дек, это Джордж». «Привет, парень». Раздраженность в голосе нынешнего исполнителя роли Билла Теркота из популярной, нисходящей с подмостков пьесы «Муж-убийца» сменилась радостью. «Я работал в маленьком огородике у дома. Уже подумал, а пускай звонит, но потом...» «Помолчите и послушайте меня. Произошло что-то очень плохое. Сэдди уже ранена. Может, тяжело». Последовала короткая пауза. Когда Дек заговорил вновь, его голос звучал моложе, словно он стал крутым парнем, каким, безусловно, был 40 лет и 2 жены тому назад. А может, я только надеялся на это. Сегодня я мог рассчитывать лишь на надежду и на мужчину, которому оставалось не так много до 70. «Вы говорите о ее муже? Так? Это моя вина. Думаю, я видел его, но много недель тому назад. И волосы у него отросли гораздо длиннее, чем на фотографии в том ежегоднике. Цвет изменился. Они стали чуть ли не оранжевые». Мгновенная пауза, а потом слова, каких я от него никогда не слышал. «Твою мать!» Я объяснил ему, чего хочет Клейтон и что я собираюсь сделать. План был прост. Прошлое стремится к гармонии? Отлично. Пойдем навстречу его желаниям. Я знал, что для Дека это может закончиться инфарктом, как закончилось для Теркота. Но меня это не останавливало. Меня вообще ничего бы не остановило. Речь шла о спасении Сэдди. Я ждал вопроса, а не лучше ли передать все в руки полиции, но, разумеется, Деку хватило ума его не задать. Дук Римс, констебль Джоди, почти ничего не видел, носил ортопедический аппарат на одной ноге и появился на свет Божий раньше Дека. Не спросил Дека о другом. Почему я не позвонил и сдался в полицию штата? Если б спросил, я бы ответил, что серьезно отнесся к угрозе Клейтона убить Сэдди, увидеть он хоть одну мигалку. Сказал бы правду, но не всю. Я сам хотел разделаться с этим сукиным сыном. Очень уж сильно он меня разозлил. «Когда он ждет вас, Джордж?» «Не позднее 7:30». «А сейчас, по моим часам, 7:45. То есть времени у нас чуть. Улица за аллеей ульев, какая-то яблочная. Точно не помню. Вы будете там?» «Точно в доме, который расположен за ее домом». «Я могу встретиться там с вами через 5 минут». «Конечно, если будете гнать как сумасшедший. Встретимся через 10 и принесите с собой какую-нибудь большую миску. Что-нибудь такое, что он сможет увидеть из окна гостиной, если выглянет. Я не знаю, может...» «Керамическая кастрюлька подойдет?» «Да, увидимся через 10 минут». Прежде чем я повесил трубку, он спросил. «У вас есть оружие?» «Да». Его ответ напоминал рычание пса. «Хорошо». За домом Дорис Даннинг находилась аллея Уаймара. За домом Сэдди — проезд яблоневого цвета. Дом 202 по аллее Уаймар продавался. На лужайке перед домом 140 по проезду яблоневого цвета не было таблички с надписью «Продается», но в нем не горело ни одного окна, траву давно не косили, тут и там росли одуванчики. Я припарковался у тротуара и посмотрел на часы. 6:50. 2 минуты спустя в затылок моему Шеви пристроился ранч-вэгон. Дек в джинсах, белой рубашке и галстуке-шнурке вылез из кабины, держа в руках керамическую кастрюльку с цветочком на боку. Со стеклянной крышкой, и в кастрюльке, похоже, лежали 3-4 кварты китайского рагу. «Дек, не знаю, как мне вас благо...» «Я не заслуживаю благодарности. Мне надо дать крепкого пинка. В тот день, когда я видел его, он выходил из Вестерн-Авто. И это мог быть только Клейтон. Дул сильный ветер, порыв отбросил его волосы назад, и я на секунду увидел глубокие височные впадины. Но эти волосы, длинные, другого цвета, да еще ковбойская одежда... Дерьмо!» Он покачал головой. «Старею. Если Сейди достанется, я никогда себе этого не прощу». «Вы хорошо себя чувствуете? Сердце не болит? Ничего такого?» Он посмотрел на меня, как на безумца. «Мы будем стоять здесь и обсуждать мое здоровье? Или попытаемся выручить Сейди из беды, в которую она попала?» «Мы не просто попытаемся, а выручим. Вы идете по улице к ее парадной двери. Я пройду через этот двор и продерусь сквозь зеленую изгородь во двор Сейди». Само собой, я думал о доме Даннингов на Коссет-стрит, но, произнося эти слова, вспомнил, что во дворе Сейди тоже была зеленая изгородь. Я видел ее много раз. «Вы постучите и скажете что-нибудь веселое. Достаточно громко, чтобы я услышал. К тому времени я уже буду на кухне». «А если дверь черного хода заперта?» «Она держит запасной ключ под нижней ступенькой». «Хорошо». Дек задумался, нахмурился, вскинул голову. «Я скажу, звонит Эйвен, спецдоставка в кастрюльке. И подниму ее, чтобы он увидел меня через окно гостиной, если выглянет. Сойдет?» «Да. Мне нужно, чтобы вы отвлекли его на несколько секунд». «Не стреляйте, если возникнет опасность попасть в Сейди. Шибите этого ублюдка с ног. У вас получится. Парень, которого я видел, тощий как щепка». Мы неуверенно переглянулись. Такое могло сработать в дымке из ствола или в Мэверике, но не в реальной жизни. В реальной жизни хорошим парням и девчонкам иногда дают пинка под зад. Или пулю в лоб. Семь. Двор за домом в проезде яблоневого цвета отличался от двора за домом Даннингов, но кое-что общее нашлось. Во-первых, во дворе стояла будка, правда, без таблички «Дом вашей собаки». Вместо нее неуверенная детская рука вывела надпись «Канура Буча». Ну и детки не выкрикивали сладость или гадость. Не тот сезон. Зеленая изгородь выглядела точно такой же. Я проломился сквозь нее, не обращая внимания на царапины, которые жесткие ветки оставляли на руках. Пригнувшись, перебежал двор и попытался открыть дверь. Заперта. Я сунул руку под ступеньку в уверенности, что ключа нет, потому что прошлое стремится к гармонии с самим собой, и оно упрямо. Но ключ был. Я достал его, сунул в замочную скважину и стал медленно надавливать. Когда защелка подалась, раздался глухой щелчок, и я замер, ожидая крика тревоги. Тишина. В гостиной горел свет, но голосов я не слышал. Может, Сейди уже умерла, а Клейтон ушел? Господи, только не это. Но осторожно распахнув дверь, я услышал его. Он говорил громко, медленно и монотонно, совсем как Билли Джеймс Харгис, наглотавшийся транквилизаторов. Объяснял ей, какая она шлюха и как загубила его жизнь. А может, он говорил о девушке, которая попыталась прикоснуться к нему. Джонни Клейтон их не различал. Обе были охочими до секса рассадниками болезней, которых надо держать в узде. И в кровати, разумеется, отделять шваброй. Я снял туфли и поставил на линолеум. Над раковиной горела лампа. Я проверил, куда падает тень, чтобы убедиться, что она не войдет в гостиную впереди меня. Достал из кармана пиджака револьвер и двинулся через кухню, чтобы встать у арки и ждать, пока не услышу «Звонит Эйвен, спецдоставка в кастрюльке». Тут бы я и ворвался в гостиную. Только не дождался. Когда Дек заговорил, в его голосе не было ничего веселого. Только шок и ярость, и заговорил он не снаружи, а в доме. «Господи, Сейди!» После этого все произошло быстро, очень быстро. Восемь. Клейтон взломал замок парадной двери, так что собачка не могла защелкнуться. Сейди на это внимание не обратила, в отличие от Дека. Поэтому, вместо того, чтобы постучать, он толкнул дверь и вошел в дом с керамической кастрюлькой в руках. Клейтон по-прежнему сидел на скамеечке, нацелив револьвер на Сейди, но нож положил на пол рядом с собой. Дек, он сам потом об этом сказал, понятия не имел, что у Клейтона был нож. Я сомневаюсь, заметил ли он и револьвер. потому что он видел только Сэйди. Верхняя часть ее платья стала грязно-бордовой. Кровь залила руку и часть дивана. Но самое страшное случилось с ее лицом, повернутым к нему. Левая щека разошлась надвое, как разорванный занавес. «Господи! Сэйди!» Крик просто вырвался из груди. Его переполняли шок и ярость. Клейтон повернулся. Его верхняя губа вздернулась, обнажая зубы. Он поднял револьвер. Я это увидел, потому что уже проскочил арку между кухней и гостиной. И я увидел, как Сэйди ударила по скамеечке ногой. Клейтон выстрелил, пуля ушла в потолок. Когда он попытался встать, Дек бросил в него керамическую кастрюльку. Крышка отлетела в сторону. Вермишель, мясо, зеленые перчики и томатный соус выплеснулись в воздух. Кастрюлька, наполовину опустевшая, угодила Клейтону в правую руку. Остатки китайского рагу полились на него. Револьвер упал. Я видел кровь. Видел изуродованное лицо Сэйди. Видел Клейтона, сидящего на корточках на заляпанном кровью и китайским рагу ковре. Я прицелился. «Нет!» — крикнула Сэйди. «Нет, пожалуйста, нет!» Ее крик отрезвил меня, как пощечина. Если бы я его убил, то стал бы объектом полицейского расследования, какими бы оправданными ни казались мои действия. Тут же выяснилось бы, что никакой я не Джордж Амберсон, и я лишился бы шанса предотвратить ноябрьское убийство. Да и нашлось бы мне оправдание. Передо мной стоял невооруженный человек. Я тоже так думал, потому что не видел ножа. Его накрыла перевернувшаяся скамеечка. Но и если бы нож лежал на самом виду, я мог его не заметить. Я убрал револьвер в карман и рывком поднял Клейтона на ноги. «Меня бить нельзя!» С губ летела слюна. Глаза стекленели, словно у него начался припадок. Он потерял контроль над мочевым пузырем. Я слышал, как моча льется на пол. «Я психически больной. Я не несу ответственности за свои действия. Не могу нести ответственности. У меня справка. Она в бардачке моего автомобиля. Я покажу ее». Его хныкающий голос, абсолютный ужас, написанный на лице, теперь, когда его обезоружили. Оранжево-блондинистые волосы, патлами падающие на глаза, даже запах китайского рагу. Все это привело меня в ярость. Но прежде всего я разъярился, видя Сэйди, съежившуюся на диване и залитую кровью. И ее волосы свисали вниз, а с левой стороны, рядом с жуткой раной, слиплись в комок. Из-за этого подонка ей предстояло ходить со шрамом, в том же месте, что и у Бобби Джилл. Хотя у той шрам практически исчез, и это естественно, прошлое стремится к гармонии, рана Сэйди выглядела хуже некуда. Я ударил его по правой щеке. Достаточно сильно, чтобы слюна полетела из левого уголка рта. «Это тебе за швабру, псих долбанный!» Следующая оплеуха пришлась по другой щеке, и теперь слюна полетела из правого уголка рта. Он издал горький, отчаянный вой, какой приберегают для самого худшего, для зла такого ужасного, что его невозможно исправить или простить. «Это тебе за Сэйди!» Я сжал пальцы в кулак. В каком-то другом мире Дек что-то кричал в телефонную трубку. Потирал ли он грудь совсем как Теркот? Нет, пока еще нет. В том же другом мире стонала Сэйди. «А это за меня!» Я врезал ему. И я говорил, что скажу всю правду, без утайки. Хруст его носа, крики боли в моих ушах зазвучали музыкой. Я отпустил Клейтона, и он рухнул на пол. Тогда я повернулся к Сэйди. Она попыталась встать с дивана, попыталась протянуть ко мне руки. Не вышло. Они упали на окровавленное платье. Ее глаза начали закатываться, и я уже не сомневался, что она лишится чувств, но ей удалось остаться в сознании. «Ты пришел», — прошептала она. «Джейк, ты пришел, чтобы спасти меня. Вы оба пришли». «Аллея ульев!» — кричал Дек в трубку. «Нет, я не знаю, какой дом, не помню номер, но вы увидите старика в туфлях, облепленных китайским рагу, который будет стоять на дороге и махать руками. Поторопитесь, она потеряла много крови!» «Не двигайся», — я шагнул к Сэйди. «Постарайся не...» Ее глаза широко раскрылись. Она смотрела мне за спину. «Берегись, Джейк, берегись!» Я развернулся, сунул руку в карман за револьвером. Дек тоже повернулся, держа трубку скрюченными артритом пальцами, словно дубинку. Но хотя Клейтон и поднял с пола нож, которым обезобразил Сэйди, дни, когда он мог причинить кому-то вред, остались в прошлом. Как выяснилось, за одним исключением. Прошлое вновь повторилось. Эпизод, виденный мной на Гринвилл-авеню вскоре после приезда в Техас. Нет, Из «Розы пустыни» не доносилась музыка Мадди Уотерса. Однако компанию мне составляли другая раненая женщина и другой мужчина со сломанным носом, из которого текла кровь, вылезшей рубашки, свисавшей почти до колен. Этот мужчина держал в руке нож, а не пистолет, но в остальном отличий я не находил. «Нет, Клейтон!» — заорал я. «Опусти нож!» Выпученными глазами, едва видневшимися за космами оранжевых волос, он уставился на потрясенную, теряющую сознание женщину на диване. «Ты этого хочешь, Сэйди?» — крикнул Клейтон. «Если ты хочешь этого, я дам тебе то, что ты хочешь!» С перекошенным безумной улыбкой лицом он приставил нож к горлу и резанул. Часть пятая. 22 ноября 1963 года. Глава 23. 1. Из далласской газеты «Morning News» от 11 апреля 1963 года. Стрелок покушается на Уокера. Эдди Хьюз. По сообщению полиции, в среду вечером стрелок, вооруженный винтовкой, пытался убить отставного генерал-майора Эдвина А. Уокера в его доме, и пуля разминулась со скандальным крестоносцем менее чем на дюйм. В 9 часов вечера, когда Уокер заполнял налоговую декларацию, пуля пробила окно, выходящее во двор, и вонзилась в стену рядом с ним. По мнению полиции, случайное движение Уокера спасло ему жизнь. «Кто-то целился наверняка», — заявил детектив Айра Ван Клифф. «Кто-то очень хотел его убить». Уокер снимал с правого рукава фрагменты оболочки пули и вычесывал из волос осколки стекла и кусочки свинца, когда прибыли репортеры. По словам Уокера, в понедельник он вернулся в Даллас из первой поездки лекционного тура «Операция «Ночная скачка». Он также сказал репортерам... Из далласской газеты «Morning News» от 12 апреля 1963 года. «Психически больной наносит удар ножом своей бывшей жене и совершает самоубийство. Мак Дугас. Джоди. В среду вечером 67-летний Дикон Дек Симмонс пришел слишком поздно, чтобы спасти 28-летнюю Сэйди Данхилл от тяжелого ранения. Но все могло закончиться гораздо хуже для всеобщей любимицы, библиотекаря Денхолмской объединенной средней школы. Согласно Дугласу Римсу, городскому констеблю Джоди, если бы Дек не пришел, мисс Данхилл наверняка бы убили. На все вопросы репортеров Симмонс отвечал только одной фразой: «Я не хочу об этом говорить, все закончилось». По словам констебля Римса, Симмонс свалил с ног более молодого Джона Клейтона и отнял у него маленький револьвер. Тогда Клейтон выхватил нож, которым нанес ранение своей бывшей жене, и полоснул себя по горлу. Симмонс и другой мужчина, Джордж Амберсон из Далласа, пытались остановить кровотечение, но безрезультатно. Клейтон умер на месте. Мистер Амберсон, бывший учитель Денхолмской объединенной средней школы, который прибыл вскоре после того, как Симмонс разоружил Клейтона, недоступен для комментариев, но он сказал констеблю Римсу, что Клейтон – недавний пациент психиатрической больницы и, возможно, выслеживал свою бывшую жену не один месяц. Администрацию Денхолмской объединенной средней школы предупредили о возможном появлении Клейтона, и директор Эллен Докерти располагала его фотографией. Но Клейтон изменил внешность, и ему удалось остаться неузнанным. Мисс Данхилл скорая доставила в далласскую больницу Parkland Memorial. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Два. Я смог повидаться с ней только в субботу. Часы, отведенные для посещения больных, проводил в комнате ожидания с книгой, читать которую не мог. В общем, значения это не имело, потому что мне всегда находилась компания. Чтобы справиться о самочувствии Сэйди, в больнице побывало большинство учителей до США и никак не меньше сотни учеников. Тех, кто еще не получил водительское удостоверение, привозили родители. Многие оставались, чтобы сдать кровь и возместить пинты, перелитые Сэйди. Скоро мой портфель наполнился открытками с пожеланиями скорейшего выздоровления и выражениями сочувствия. А цветов на сестринском посту набралось столько, что он напоминал оранжерею. Я думал, что привык к жизни в прошлом, но меня все-таки поразила одиночная палата Сейди размером с чулан, где царила несусветная жара. И никакой ванной комнаты. Отвратительный унитаз в углу, на котором мог удобно устроиться только карлик. И полупрозрачная занавеска, обеспечивающая так называемое уединение. Вместо кнопок для поднимания и опускания кровати использовалась рукоятка, белая краска которой стерлась от прикосновений множества пальцев. Разумеется, никаких мониторов, на которые бы компьютер выводил параметры состояния организма, и никакого телевизора для пациента. Единственная стеклянная бутылка с какой-то жидкостью, возможно, с физиологическим раствором, висела на металлическом штативе. Трубка от нее вела к тыльной стороне левой руки Сейди, где исчезала под толстой повязкой. Но не такой толстой, как та, что закрывала левую сторону ее головы. С этой стороны частично состригли волосы, отчего Сейди выглядела перекошенной, словно ее наказали. И, разумеется, ее наказали. Врачи оставили маленькую щелочку для глаза. Щелочка эта и второй глаз, на незамотанной, оставшейся в целости и сохранности стороне лица, раскрылись, когда Сейди услышала мои шаги, и пусть ее накачали лекарствами, в них отразился ужас, от которого мое сердце на мгновение сжалось. Потом, обреченно, она повернулась лицом к стене. «Сейди, милая, это я». «Привет, я», — ответила она, не поворачиваясь ко мне. Я коснулся ее обнаженного плеча, и она отпрянула. «Пожалуйста, не смотри на меня». «Сейди, все это не имеет значения». Она повернулась. Грустные, затуманенные морфием глаза уставились на меня, один сквозь дыру в бинтах. На повязке проступило отвратительное желтовато-красное пятно. Я предположил, что это кровь, смешанная с какой-то мазью. «Имеет», — возразила она. «С Бобби Джилл было совсем по-другому». Она попыталась улыбнуться. «Знаешь, как выглядит бейсбольный мяч со всеми этими красными швами? Так теперь выглядит Сейди. Они поднимаются вверх и спускаются вниз по всей щеке». «Они исчезнут». «Ты не понимаешь. Он прорезал мне щеку насквозь, до ротовой полости». «Но ты жива, и я тебя люблю». «Скажи это, когда с меня снимут повязку». Глуховатым, замедленным голосом. «В сравнении со мной, невеста Франкенштейна — Лиз Тейлор». Я взял ее за руку. Где-то я прочитал... «Не думаю, что я сейчас готова к литературной дискуссии, Джейк». Она вновь попыталась отвернуться, но я удержал ее, не отпуская руки. «Это японская поговорка. Для влюбленных оспины, что ямочки на щеках. Я буду любить твое лицо, как бы оно ни выглядело, потому что оно твое». Она заплакала, и я прижимал ее к себе, пока она не успокоилась. Подумал, что она заснула, когда услышал ее голос. «Я знаю, это моя вина. Я вышла за него, но...» «Это не твоя вина, Сейди. Ты не знала». «Я знала, что с ним что-то не так. И все равно вышла. Думаю, главным образом потому, что этого очень хотели мои мать с отцом. Они еще не приехали, и я рада, потому что я виню и их. Это ужасно, правда?» «Если уж ищешь кого винить, запиши и меня. Я точно видел этот чертов Плимут, на котором он ездил, причем дважды и, наверное, еще пару раз краем глаза». «На этот счет ты не должен чувствовать себя виноватым. Детектив полиции штата и техасский рейнджер, которые брали у меня показания, сказали, что багажник Плимута набит пластинами с номерными знаками. По их мнению, он, вероятно, крал их в гостиницах для автомобилистов. И у него нашли множество наклеек и... как они там называются?» «Переводные картинки». Я думал о той, что обманула меня в Кэндлвуде. «Вперед, торопыги». Я допустил ошибку, приняв постоянно попадавшийся мне на глаза красно-белый Плимут Фьюри за еще одно проявление гармонизации прошлого. Мне бы следовало сообразить, что это не так. И я бы сообразил, если бы половину моего разума не занимали мысли о Далласе, Ли Освальде и Уокере. А если уж говорить о вине, часть ее лежала и на деке. В конце концов, он видел этого человека, обратил внимание на глубокие впадины по сторонам лба. «Выброси из головы», — подумал я. «Это случилось, и ничего уже не изменишь». Но если на то пошло, возможность второго захода оставалась. «Джейк, полиция знает, что ты не совсем тот, за кого себя выдаешь». Я убрал волосы с правой стороны ее лица, где они остались длинными. На этот счет проблем нет. Мы с Деком дали показания тем же полицейским, которые переговорили с Сейди до операции. Детектив полиции штата едко проехался по поводу людей, которые смотрят слишком много вестернов. Рейнджер его поддержал, а потом пожал нам руки, сказав: «На вашем месте я бы поступил точно так же». Дек перевел стрелки на себя, а я оказался как бы не при делах. Он не хочет, чтобы школьный совет начал возражать против твоего возвращения в школу в следующем году. Мне это кажется невероятным, но сам факт, что тебя порезал безумец, может послужить поводом для отказа в продлении трудового договора по причине твоей аморальности. И Дек думает, что будет лучше. Я не смогу вернуться. Не смогу предстать перед детьми в таком виде. Сэдди. «Если бы ты знала, как много учеников приезжало сюда, это приятно. Это много значит, но именно они меня и пугают. Ты не понимаешь? Думаю, мне нипочем те, кто смеются и отпускают шутки. В Джорджии одна наша учительница была с заячьей губой. Я многому у нее научилась. Она знала, как справляться с детской жестокостью. Меня пугают другие. Те, кто желают добра». Сочувствие в глазах, взгляды в сторону. Она глубоко вздохнула, потом взорвалась. «Опять же, я злюсь. Я знаю, что жизнь тяжела. Мне известно, что в глубине сердца все так думают. Но почему она должна быть еще и такой жестокой? Почему она должна кусаться?» Я обнял ее. Оставшаяся невредимой сторона лица горела и пульсировала. «Я не знаю, милая». «Почему ни у кого нет второго шанса?» Я прижимал ее к себе. Когда дыхание выровнялось, уложил на кровать и тихонько поднялся, чтобы уйти. Она заговорила, не открывая глаз. «Ты говорил мне, что в среду должен увидеть что-то важное. Ты же не хотел лицезреть, как Джонни Клейтон перерезает себе горло?» «Не хотел». «Так ты не увидел?» Я уже собрался солгать, но не стал. «Нет». Тут ее глаза открылись с огромным трудом, и я понимал, что долго им не продержаться. «У тебя будет второй шанс». «Не знаю. Это не имеет значения». Я покривил душой. «Потому что это будет иметь значение для жены и детей Джона Кеннеди, для его братьев, возможно, для Мартина Лютера Кинга». И почти наверняка для десятков тысяч молодых американцев, сейчас учеников старших классов, которым предстояло, если ничто не изменит курса истории, надеть военную форму, улететь на другую сторону света, раздвинуть свои ягодицы и сесть на большой зеленый дилдо, именуемый Вьетнамом. Сэдди закрыла глаза. Я вышел из палаты. Три. Спустившись на лифте в вестибюль, я не увидел никого из нынешних учеников до США. Зато наткнулся на пару выпускников. Майк Косло и Бобби Джилл Олнат сидели на жестких пластмассовых стульях с нераскрытыми журналами на коленях. Майк вскочил и пожал мне руку. Бобби Джилл обняла меня. «Насколько все плохо?» — спросила она. «Я хочу сказать...» Она прошлась кончиками пальцев по своему практически исчезнувшему шраму. «Это можно поправить?» «Не знаю. Вы не спрашивали доктора Эллертона?» — вмешался Майк. Эллертон, лучший пластический хирург Центрального Техаса, оперировал Бобби Джилл, и результат говорил сам за себя. «Он в больнице после обеда, осматривает пациентов. Дек, мисс Элли и я должны встретиться с ним через...» Я посмотрел на часы. 20 минут. Вы тоже хотите пойти?» «Пожалуйста», — Бобби Джилл смотрела на меня. «Я знаю, что он ей все исправит. Он гений». «Тогда пойдемте. Посмотрим, что сможет сделать гений». Майк, должно быть, расшифровал выражение моего лица, потому что сжал мне руку. «Может, все не так плохо, как вы думаете, мистер А?» Четыре. Все оказалось гораздо хуже. Эллертон передавал нам фотографии. Четкие, черно-белые, глянцевые, напомнившие мне о Виджи и Диане Эрбос. Знаменитые американские фотографы. Бобби Джилл ахнула и отвернулась. Дек охнул, словно пропустил удар. Мизелли стоически просмотрела фотографии, но лицо ее побледнело, как полотно, за исключением двух пламеневших пятен румян. На первых снимках щека Сэдди висела разорванной тряпкой. Это я видел в среду вечером, поэтому внутренне подготовился. Не подготовился к другому. К перекошенному, как после инсульта, рту и обвисшей плоти под левым глазом. Благодаря этому лицо Сэдди стало каким-то клоунским, и мне захотелось биться головой о стол в маленьком конференц-зале, куда нас пригласил доктор Эллертон. Или, этот вариант казался предпочтительным, помчаться в морг, где сейчас лежал Джонни Клейтон, и избить его вновь. «Когда вечером прибудут родители этой молодой женщины», — заговорил Эллертон, «я постараюсь быть тактичным и вселять надежду, потому что родители заслуживают тактичности и надежды». Он нахмурился. «Хотя им следовало бы приехать раньше, учитывая тяжесть состояния миссис Клей...» «Мисс Данхилл», — холодно отчеканила Элли, «она официально развелась с этим монстром». «Да, конечно, хорошо, что вы меня поправили. В любом случае, вы ее друзья, и я убежден, что вы заслуживаете меньше тактичности и больше правды». Он бесстрастно взглянул на одну из фотографий и постучал по разорванной щеке Сэдди чистым, коротко подрезанным ногтем. «Это можно изменить к лучшему, но не восстановить полностью. Во всяком случае, теми средствами, которыми я располагаю. Может, через год, когда рана полностью заживет, я смогу убрать большую часть асимметрии». Слезы покатились по щекам Бобби Джилл. Она взяла Майка за руку. «Внешние повреждения, которые останутся навсегда, это, конечно, плохо», — продолжил Эллертон. «Но есть и другие проблемы. Перерезан лицевой нерв. Ей будет сложно есть левой половиной рта. Опущенное веко, которое вы видите на этих фотографиях, останется таким до конца жизни, и у нее частично поврежден слезный проток. Зрение вроде бы не пострадало. Будем на это надеяться». Он вздохнул и раскинул руки. «С учетом перспектив, которые сулят нам микрохирургия и регенерация нервов, лет через 20 или 30 мы, возможно, сможем оказать таким пациентам более существенную помощь. А сегодня могу сказать только одно. Я сделаю все возможное, чтобы восстановить то, что поддается восстановлению». Майк впервые подал голос. В нем слышалась горечь. «Жаль, что сейчас не 1990-й, да?» Пять. В тот день мы вышли из больницы молчаливые и опечаленные. Уже на автостоянке мисс Элли коснулась моей руки. «Мне следовало послушать вас, Джордж. Мне очень, очень жаль». «Не уверен, что от этого что-нибудь бы изменилось», — ответил я. «Но если хотите как-то загладить свою вину, попросите Фредди Куинлана позвонить мне. Он риэлтор, который помог мне, когда я впервые приехал в Джоди. Этим летом я хочу быть рядом с Эдди, то есть мне нужно снять дом». «Вы можете пожить у меня», — предложил Дек. «Места предостаточно». Я повернулся к нему. «Вы уверены?» «Вы окажете мне услугу». «Я с радостью заплачу». Он отмахнулся. «Будете покупать продукты. Этого хватит». Они с Элли приехали на ранч-вегоне Дека. Я посмотрел, как они выезжают со стоянки, а потом поплелся к моему «Шевроле», который теперь, наверняка несправедливо, считал автомобилем, приносящим беду. И мне ужасно не хотелось возвращаться на Нили-стрит, где, несомненно, предстояло услышать, как Ли вымещает на Марине раздражение, вызванное неудачным выстрелом генерала Уокера. «Мистер А!» — окликнул меня Майк. Бобби Джилл стояла в нескольких шагах позади, сложив руки на груди. Она выглядела потерянной и несчастной. «Да, Майк?» «Кто оплатит больничные счета мисс Данхилл и хирургию, о которой шла речь? У нее есть страховка?» «Какая-то есть. Но едва ли достаточная, чтобы покрыть такие расходы. Я подумал о ее родителях. Однако меня тревожил тот факт, что они до сих пор не приехали. Не могли же они винить ее за содеянное Клейтоном? Или могли?» Я не понимал, каким образом, но я появился из мира, где женщины и мужчины в большинстве своем имели равные права. Никогда раньше Америка 1963 года не казалась мне такой чужеземной страной, как в этот момент. «Я помогу, насколько удастся», — ответил я. «Но чем? Моих денежных запасов вполне хватало для того, чтобы протянуть несколько следующих месяцев. Однако едва ли я смог бы оплатить и половину всех необходимых пластических операций. Я не хотел возвращаться в честный платеж на Гринвилл-авеню, но, похоже, ничего другого не оставалось. До кентуккийского дерби было меньше месяца, и согласно спортивному разделу записей Элла, забег этот выиграл Шато Гей, темная лошадка. 1000 баксов на него могла бы принести 7 или 8 тысяч, которых хватило бы, чтобы оплатить пребывание Сэйди в больнице по ценам 63-го. И часть, если не все, последующих операций. «У меня есть идея». Майк оглянулся. Бобби Джилл поддержала его улыбкой. «Бобби, со мной это придумали». «Мы с Бобби, Майк. Ты уже не ребенок, говори как взрослый». «Да-да, извините. Если вы зайдете с нами в кафетерий 10 минут, мы вам все объясним». Я зашел. Мы выпили кофе. Я выслушал их идею и согласился. Иногда, если прошлое стремится к гармонии с самим собой, мудрый прочищает горло и подпевает ему. В тот вечер ссора в квартире над моей головой разгорелась нешуточная. Малышка Джун вносила свои 5 центов, орала как резаная. Магнитофон я включать не стал, ругались на русском по большей части. Потом где-то около 8 воцарилась непривычная тишина. Я предположил, что они улеглись спать на 2 часа раньше обычного, и как же это обрадовало. Я уже подумывал о том, чтобы улечься самому, когда к дому подкатил огромный кадиллак. Из кабины выскользнул Джин, следом выпрыгнул, как чертик из табакерки, Джордж. Открыл заднюю дверь и достал большого плюшевого кролика с невероятным пурпурным мехом. Я таращился на это действо через щель между шторами, пока до меня не дошло. Завтра — пасхальное воскресенье. Они направились к наружной лестнице. Джин шла, Джордж несся галопом. От его громоподобных шагов по шатким ступеням дрожал весь дом. Я слышал удивленные голоса у себя над головой, приглушенные, но ясные вопросы. Шаги пересекли потолок, заставив задребезжать люстру в гостиной. Освальды подумали, что прибыла далласская полиция, чтобы арестовать главу семейства. Или кто-то из агентов ФБР, приходивших к Ли, когда они жили на Мерседес-стрит. Я надеялся, что сердце маленького ублюдка запрыгнуло ему в горло и чуть не удушило. Раздался громкий стук в дверь на 2-м этаже, потом веселый голос де Мориншильда. «Открывай, Ли! Открывай, язычник!» Дверь открылась. Я надел наушники, но ничего не услышал. Потом, когда уже собрался воспользоваться микрофоном в пластмассовой миске, Ли или Марина включили лампу с установленным в ней жучком. Он снова заработал, во всяком случае, на какое-то время. «Для ребенка», — голос Джин. «Ой, спасибо», — воскликнула Марина. «Огромное спасибо, Джин, вы так добры». «Не стой столбом, товарищ, налей нам что-нибудь», — добавил де Мориншильд. Судя по голосу, он уже пропустил несколько стаканчиков. «У меня только чай», — раздраженно и полусонно ответил Ли. «Чай — это хорошо. У меня есть чем его разбавить». Я буквально увидел, как де Мориншильд подмигнул. Марина и Джин перешли на русский. Ли и де Мориншильд, его тяжелые шаги узнавались безошибочно, двинулись на кухню, где я услышать их не мог. Женщины стояли около лампы, их голоса полностью заглушали мужские. Потом Джин воскликнула на английском. «Господи, это ружье?» Все замерло, включая, судя по ощущениям, и мое сердце. Марина рассмеялась, звенящим смехом коктейльной вечеринки, ха-ха-ха, насквозь фальшивым. «Он теряет работу, у нас нет денег, а этот безумец покупает винтовку. Я говорю, поставь ее в стенной шкаф, ты, чокнутый идиот, чтобы не пугать беременную жену». «Я хотел пострелять по мишеням, ничего больше», — заговорил Ли. «В морской пехоте у меня получалось. В мою честь панталонами Мэгги не размахивали». Панталоны Мэгги — красный флаг, который поднимают на стрельбище в случае промаха. Новая пауза, продлившаяся, как мне показалось, целую вечность. А потом громовой смех де Мореншильда. «Да ладно! Не пудри мне мозги! Как ты смог не попасть в него, Ли?» «Я понятия не имею, о ком вы говорите». «О генерале Уокере, парень. Кто-то чуть не разбрызгал мозги этого негра-ненавистника по стене кабинета его собственного дома на Черепашьем ручье. Ты хочешь сказать, что ничего об этом не знаешь?» «В последнее время я газет не читал». «Да?» — удивилась Джин. «Разве там на стуле не «Таймс Геральт»?» «Я про новости. Слишком они тоскливые. Только раздел юмора и страницы с вакансиями. Большой брат говорит, работай, или ребенок умрет с голоду». «Так этот неудачный выстрел не твоя работа?» — спросил де Мореншильд, дразня его, подкалывая. Вопрос почему? Либо де Мореншильд никогда в жизни не поверил бы, что такое ничтожество, как кролик Оззи, стреляло вечером в среду. Либо он точно знал, что стрелял Ли. Может, потому что Джин заметила винтовку. Мне всем сердцем хотелось, чтобы женщины ушли, и я, послушав разговор Ли и его своеобразного друга, возможно, получил бы ответы на свои вопросы. А так, сомнения все равно оставались. «Вы думаете, я свихнулся до такой степени, чтобы стрелять, зная, что Джон Эдгар Гувер заглядывает мне через плечо?» Ли говорил так, словно старался подыграть де Мореншильду. «Шутим вместе с Джорджем, вместо поем вместе с Митчем». Но получалось у него не слишком. «Никто не говорит, что ты в кого-то стрелял, Ли», — попытался успокоить его Джин. «Просто пообещай, что найдешь для винтовки безопасное место в шкафу, когда твой ребенок начнет ходить». Марина ответила на это на русском, но я время от времени видел малышку во дворе и знал, что она говорит. Джун уже начала ходить. «Джуни понравится этот славный подарок», — сменил тему Ли. «Но мы не празднуем Пасху. Мы атеисты». Может, он и был атеистом, но, согласно записям Элла, Марина, с помощью своего воздыхателя, Джорджа Бауха, тайком окрестила Джун в разгар Карибского ракетного кризиса. «И мы тоже», — воскликнул де Мореншильд. «Именно поэтому мы празднуем пасхального кролика». Он подошел ближе к лампе, и его смех чуть не оглушил меня. Они поговорили еще минут 10, то на русском, то на английском. Потом Джин засобиралась. «Оставляем вас с миром. Думаю, мы вытащили вас из постели». «Нет, нет, мы не спали», — ответил Ли. «Спасибо, что заехали». «Мы скоро поболтаем, Ли», — прогрохотал де Мореншильд. «Приезжай в загородный клуб. Мы организуем официантов в коллектив». «Конечно, конечно». Они уже шли к двери. Де Мореншильд сказал что-то еще, но слишком тихо, и я разобрал лишь несколько слов. Вроде бы «вернул ее себе». «Когда ты вернул ее себе?» — этот вопрос задал де Мореншильд. «В смысле, когда ты вернул себе винтовку?» Я прокрутил пленку раз 6, но супермедленная скорость не позволила расслышать что-то еще. Я лежал без сна и после того, как Освальда уснули. Не спал и в 2 часа ночи, когда заплакала Джун, и Марина встала, чтобы ее успокоить. Я думал о Сейди, забывшейся тревожным сном под действием морфина в больнице Паркленд Мемориал. Отвратительная палата, узкая кровать. Но там я бы уснул, это точно. Я думал о де Мореншильде, маниакальном актере, рвущем на себе рубаху. «Что ты сказал, Джордж? Что ты сказал в самом конце? Когда ты вернул ее себе? Или все вернется на круги своя? Или чего-то там не вернешь? А может, что-то совсем другое?» Наконец я уснул и оказался в парке развлечений с Сейди. Мы подошли к тиру, где стоял Ли, вжимая приклад винтовки в плечо. За стойкой тира расположился Джордж де Мориншильд. Ли выстрелил 3 раза и не поразил ни одной мишени. «Извини, сынок», — покачал головой де Мориншильд. «Никаких призов для тех, в чью честь поднимают панталоны Мэгги». Потом он повернулся ко мне и улыбнулся. «Подходи ближе, сынок. Может, тебе повезет больше? Кто-то ведь должен убить президента, так почему не ты?» Я проснулся как от толчка при первом свете зари. Освальды надо мной спали. Во второй половине пасхального воскресенья я оказался в Дилли-Плазе, сидел на парковой скамейке. Смотрел на отвратительный кирпичный куб хранилища школьных учебников и думал о том, что делать дальше. Через 10 дней Ли уедет из Далласа в Новый Орлеан, где он родился. Там он получит работу, станет смазчиком техники в кофейной компании и арендует квартиру на Журнальной улице. Проведя 2 недели или около того с Рут Пейн и ее детьми в Ирвинге, Марина и Джун присоединятся к нему. В мои планы поездка в Новый Орлеан не входила. Я не мог оставить Сэйди, которую ждали долгий период выздоровления и неопределенное будущее. Намеревался ли я убить Ли между пасхальным воскресеньем и 24 апреля? Вероятно, мне бы это удалось. Потеряв работу в Джеггерс Чайлз Стоуволл, он проводил большую часть времени в квартире надо мной или раздавал в центре Далласа листовки «Честное отношение к Кубе». Иногда отправлялся в публичную библиотеку, но отказался от Айн Рэнд и Карла Маркса в пользу вестернов Зейна Грея. Застрелить его на улице или в библиотеке на Янг-стрит? Это привело бы к немедленному аресту. Но я мог покончить с ним в квартире наверху, пока Марина находилась в Ирвинге, шлифуя русский Рут Пейн. Я бы мог постучать в дверь и пустить ему пулю в лоб, когда он откроет. Без проблем. При выстреле в упор никому не придется махать панталонами Мэгги. А что потом? Бежать. С вопросами полиция первым делом придет ко мне. Это ведь я жил в квартире внизу. Я мог заявить, что ничего не слышал, и поначалу такой ответ их устроит. Но сколько времени потребуется, чтобы выяснить, что Джордж Амберсон с западной Нили-стрит — тот самый Джордж Амберсон, который недавно оказался на месте преступления на аллее ульев. Начнется более серьезное расследование, и откроется, что диплом Джорджа Амберсона из липового колледжа в Оклахоме, рекомендательные письма Джорджа Амберсона — подделки. В этот момент меня, скорее всего, арестуют. Полиция получит ордер на обыск моей банковской ячейки, если узнает, что таковая у меня есть, а она, скорее всего, узнает. Мистер Ричард Линк, мой банкир, увидит мою фамилию и или фотографию в газете и обратится в полицию. И как они расценят мои мемуары? Как мотив для убийства Освальда? Пусть это и безумие. Нет, мне придется мчаться к кроличьей норе, бросить Шеви где-нибудь в Оклахоме или Арканзасе, сесть на автобус или поезд. А если я сумею вернуться в 2011 год, то не смогу снова воспользоваться кроличьей норой без сброса на ноль. Получалось, что я оставлял Сэйди одну, обезображенную и одинокую. «Разумеется, он от меня сбежал», — подумает она. «Много чего наговорил об оспинах и ямочках, но как только услышал прогноз Эллертона, уродина сейчас, уродина навсегда, тут же сделал ноги». Возможно, она не стала бы меня винить. И вот это причиняло самую сильную боль. Но нет, нет, оставался вариант и похуже. Допустим, я вернулся бы в 2011 год и узнал бы, что Кеннеди все равно убили 22 ноября. Я до сих пор не мог сказать наверняка, что Освальд действовал в одиночку. Кто я такой, чтобы утверждать, что 10 тысяч теоретиков заговора ошибались, учитывая, как мало новой информации принесли мне прослушка и слежка? Может, я загляну в Википедию и узнаю, что убийца все-таки находился на Травяном холме. Или на крыше окружного суда, там же располагалась и тюрьма, на Хьюстон-стрит, вооруженной настоящей снайперской винтовкой, а не заказанной по почте Манлихер Каркану. или прятался в ливневой канаве на улице Вязов и наблюдал за приближением кортежа Кеннеди через перископ, как заявляли некоторые совсем уже одиозные сторонники теории заговора. Де Мориншильд в том или ином качестве сотрудничал с СРУ. Это признавал даже Эл Темплтон, который практически не сомневался, что Освальд действовал в одиночку. Но Эл исходил из того, что для ЦРУ Де Мориншильд — мелкая сошка, поставлявшая ерундовые сведения о своих партнерах в Центральной и Южной Америке, с тем, чтобы ему не мешали заниматься нефтяными спекуляциями. А если он все-таки не мелкая сошка? ЦРУ ненавидела Кеннеди с того самого момента, как он отказался направить американские войска на помощь противникам Кастро, высадившимся в заливе свиней. Изящное урегулирование ракетного кризиса только усилило эту ненависть. Они хотели воспользоваться этим кризисом как предлогом для окончательного и бесповоротного завершения холодной войны, нисколько не сомневаясь, что превосходство по ракетам — фикция. Об этом даже пишут в газетах, иногда между строчек, иногда открыто, в колонках обозревателей. Допустим, некие отморозки в ЦРУ уговорили Джорджа де Мориншильда на гораздо более опасную миссию. Не самолично убить президента, но найти несколько неадекватных личностей, которые согласятся на такую работу. Ответил бы де Мориншильд «да» на подобное предложение? Вполне возможно. Они с Джин жили на широкую ногу, но я понятия не имел, из каких денег оплачены Кадиллак, загородный клуб, большой особняк на Симпсон-Стюарт-Роуд. Взять на себя роль перемычки в цепи, соединяющей президента США и агентство, которое существовало исключительно для того, чтобы выполнять его приказы. Дело опасное, но если потенциальная выгода велика, то человек, живущий непосредством, мог на такое пойти. И здесь не требовались выплаты наличными, а это большой плюс. Всего лишь разрешение на добычу нефти в Венесуэле, на Гаити, в Доминиканской республике. Опять же, это задание могло показаться де Мориншильду интересным. Ему нравились активные действия, а Кеннеди он не жаловал. И благодаря Джону Клейтону я не смог исключить участие де Мориншильда в покушении на жизнь Уокера. Да, винтовка принадлежала Освальду. Но, допустим, в последнюю секунду тот струсил и не смог нажать спусковой крючок. Я полагал, что этот маленький хорек вполне мог спасовать в критический момент. Буквально видел, как де Мориншильд выхватывает каркану из дрожащих рук Ли и рычит: «Дай сюда, я все сделаю сам!» Мог ли де Мориншильд выстрелить, положив винтовку на мусорный бак, который Ли собирался использовать в качестве опоры? Одна строка в записи Хэлла позволяло мне утвердительно ответить на этот вопрос. В 1961 году он выиграл первенство загородного клуба в стрельбе по тарелочкам. Если бы я пристрелил Освальда, а Кеннеди все равно бы убили, получилось бы, что все зря. И что тогда? Возвращаться и идти тем же путем? Снова убивать Фрэнка Даннинга? Снова спасать Кэролин Пулин? Снова ехать в Даллас? Снова встретить Сейди? Целую невредимую, и это хорошо. Я буду знать, как выглядит ее безумец-муж, пусть с крашенными волосами, и смогу остановить его до того, как он к ней приблизится. Это тоже хорошо. Но при мысли о том, что придется все начинать сначала, у меня опускались руки. И я не думал, что смогу хладнокровно убить Ли, во всяком случае, отталкиваясь от косвенных улик, которыми располагал. С Фрэнком Даннингом я знал наверняка. Я видел. И каким будет мой следующий шаг? Часы показывали 16:45, и я решил, что мой следующий шаг — навестить Сейди. Направился к своему автомобилю, припаркованному на главной улице. На углу главной и Хьюстон-стрит, миновав старое здание суда, почувствовал, что за мной наблюдают, и обернулся. Тротуар за спиной пустовал. За мной наблюдало хранилище, всеми слепыми окнами, выходившими на улицу Вязов, по которой президентскому кортежу предстояло проехать примерно через 200 дней после пасхального воскресенья.